Мидас Деккерс. Кошка. История любви. Перевод с английского Ирины Трофимовой. Москва. Захаров. 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Мидас Деккерс – самый известный биолог в Нидерландах и один из самых известных писателей, который рассказывает о животных. В его сборниках можно найти истории о диковинных зверях и экзотических птицах. Но только одно животное занимает совершенно особое место в его творчестве и в его сердце – это кошка. Если у вас дома правит пушистый тиран, эта книжка для вас. Если вы не сильно жалуете кошек, все равно прочтите ее. Вы узнаете про ангору, бирманца и сиамца, о том, кто такие почтовые коты, и почему ни одно кафе в Голландии не может считаться приличным, если в нем не живет кот. Деккерс пытается разгадать тайны кошачьего поведения, и при этом рассказывает нам очень много о нас самих. Он отвечает на самые невероятные вопросы. Агнец Божий и ангелы. Господь милостив. Он создал солнце и море, золотые восходы, чудесное волнение в животе, когда что-то натворишь в детстве, удовольствие от сплетен, ландыши и, превыше всего этого, кошку. Не человек, а именно кошка, венец творения Создателя. Сложнейшие соединения, великолепная филигранная работа, революционная система амортизаторов. Как у всех старых мастеров, этот шедевр имел лишь одну цель – быть шедевром. Для чего он нужен еще? Дело десятое – бесценная безделица, драгоценное сокровище. Кошке не надо уметь стирать или гладить. Кошка не ваша жена, она ваша госпожа. Если у вас есть кошка, вы живете в раю. Хотя, возможно ли такое? Ведь на небесах не держат животных. Если верить Евангелию от Иоанна, Господь терпит у своего трона лишь агнцев. Другим животным вход сюда запрещен. Никаких декоративных кроликов, крокодилов, бабочек или пресноводных диковинных рыбок из Юго-Восточной Азии. Сюда не приняли даже ослика, который вез Иисуса и его мать через пустыню. Церковь считает, что животные и растения были созданы исключительно как декорации в человеческом театре. Как только спектакль будет завершен с приходом страшного суда, декорации и реквизит можно будет навечно убрать в чулан. Благодаря этому в раю никому не досаждают блохи, клещи, мебельные жучки, малярийные комары, тараканы и собаки. Собаки и рай – две вещи несовместные. Но без кошки разве это будет рай? Что вам делать на небесах без вашей любимицы, как и на земле? В Библии кошка тоже не упоминается. Там полно самых странных животных, от говорящих змей до китов-людоедов, но нет ни одной кошки. Ничего удивительного, что атеистов становится все больше. Но кто, скажите, станет читать книгу, в которой нет кошки? Не иначе, как тут какая-то ошибка. Не перепутали ли кошку, которая живет на земле, а не на небе, с другим существом, живущим на небе, а не на земле? Ведь нигде не сказано, что ангелы носят платьица с оборками и летают на картонных крыльях. Так может быть, у ангелов мягкая шерсть и длинные хвосты? Может, они мурлычат, а вовсе не играют на арфах? И кроме белых и черных ангелов, есть еще и полосатые. Может, в раю все-таки есть кошки? Всю мою жизнь меня терзает этот вопрос, и я никак не могу дождаться собственной смерти. Мой последний вздох станет вздохом облегчения. Ведь я, наконец, смогу разгадать самую охраняемую тайну рая. Путь на небеса не близок, но через некоторое время я почувствую райский запах, как в детстве, когда мы с мамой гуляли по дюнам и вдыхали запах моря. Последнее облачко, последний клочок тумана, и вот, наконец, они, врата рая, огромные и все в золотых завитушках, как я себе и представлял. Взволнованно я осматриваю их сверху донизу. И что вы думаете? Все так и есть. В самом низу, справа, на райских вратах, маленькая дверца для кошки. Господь милостив, и он очень разумный. Вы же не думаете, что он каждый раз будет вскакивать, чтобы открыть своей кошке дверь? Волчок. Самое лучшее изобретение XIX века – домашние животные. До этого времени животные тоже иногда давали себя погладить или приласкать, но это не было их основной работой. Кошки и собаки, в первую очередь, были нужны для того, чтобы ловить мышей и стеречь овец. И только в XIX веке они целиком смогли посвятить себя тому, чтобы любить и быть любимыми. Ламур пур ламур. Чистая любовь, любовь ради любви. Холить и лелеять домашних животных стало гражданской добродетелью, а вовсе не гражданским долгом. И кошка стала, если выражаться языком того времени, машин-э-эмэ, машинкой для любви. Насколько неуважительно называть свою кошку машинкой, настолько это слово правильное. Если вы прислушаетесь, то услышите моторчик. Чем больше вы любите кошку, и чем больше любит она, тем громче она мурлычет. Это потрясающий звук, отлично смазанный особыми маслами и погружающий вас в теплую ванну звуков заразительного счастья. Имеющие уши да услышит. Далеко не все машины созданы для того, чтобы их любить. Большинство из них отпугивают своим шумом. Истребители ревут, пылесосы завывают, грузовики грохочут. Даже грузовые баржи сегодня создают шум. Где те прекрасные времена, когда они размеренно ползли по рекам? Мальчишками мы свешивались с перил моста, когда приближался буксир, а за ним целая вереница барж. Та-бак, та-бак, та-бак, та-бак. Вот такой был звук. Он был замечательно медленным. Не сам буксир, а его двигатель. Ему не надо было ни за кем гнаться. От этого вы и сами заряжались волшебным спокойствием. Теперь же буксиры остались без тянущихся за ними верениц, пакгаузы без груза, а машинные отделения заполнил грохот. Шкиперы затыкают уши затычками, спасаясь от собственных моторов. И с ностальгией вспоминают свои старые корабли. Один из капитанов признался мне, что раньше с мотором можно было даже поговорить. Конечно, моторы делают не для того, чтобы с ними разговаривать. Они должны работать, толкать судно от Роттердама до Базеля и от Базеля до Роттердама. Но они до сих пор существуют, домашние моторы. В музеях пароходства, на морских праздниках и деревенских ярмарках их иногда выставляют. Они одиноко стоят и что-то штампуют, дымят, блестят от масла, клапаны ходят вверх-вниз, маховик весело вращается, а вокруг толпы зевак, как раньше около пляшущего медведя. Около 5 часов, когда народ расходится, мотор упаковывают и увозят, еще пышущий, жаром после такого прекрасного дня. В сарае его заботливо укроют брезентом, верного Кромхаута, милого Листера, бравого Бронза. У нас дома не было такого мотора, и даже моторной лодки. Но счастье слышать такой звук я знал. У меня был волчок. Если этого огромного железного шмеля удавалось запустить, несколько раз сильно надавив на набалдашник, то в награду раздавался звучный гул простуженной сирены. Только ради этого гула и был, кажется, придуман волчок, и этого достаточно. Для малышей это было самой лучшей забавой. Теперь я научился обходиться без волчка. Помимо двух современных двигателей, в идеале мне нужны 4 кошки. Кошки не похожи на детский волчок, но принцип работы у них тот же. Спокойными движениями кошку надо завести, начиная с макушки, а потом, медленно продолжая гладить по спине, пока она вся не начнет урчать и гудеть и мурлыкать от любви, которая разгорится у нее внутри. А вы можете быть ее машинистом. Почтовая кошка. Кошки – вымогатели. Все, что им не дают, они берут сами и ничего не делают взамен. Лошади таскают тяжести, собаки охраняют дом, куры несут яйца, но кошка никак не отрабатывает свое пропитание. И все-таки некоторые кошки состоят на службе, разумеется, в Англии. Там они за определенное вознаграждение оберегают почтовое отделение от мышей. Делают они это уже с 1868 года, когда 3 кошки были приняты на испытательный срок в лондонский Money Order Office. Там они ловили мышей, пожиравших ценные бланки, и крыс, прогрызавших дыры в джутовых почтовых мешках. И хотя по своей природе кошка гораздо ближе почтальону, чем собака, о зарплате пушистых служащих велись бесконечные споры и пересуды. Так мистер Уадман в 1875 году утверждал, что 6 пенсов в неделю слишком мало для содержания почтового кота в Южном Хэмптоне. Одни только расходы на стоптанные башмаки сжирают четверть этой суммы. И если даже от нее оставалось хоть что-то после удержания всех прочих расходов, то этого явно было едва достаточно для компенсации потери достоинства после разбрасывания по улице кошачьего корма, находясь в униформе Ее Величества. Подобные аргументы, однако, сурово отклонялись мнением высшего начальства о том, что содержание кота может быть оправдано только в том случае, если он частично обеспечивает себя самостоятельно. В 50-е годы кошачьей зарплатой был шиллинг в неделю и все мыши, которых он сможет поймать. В Нидерландах деятельность кошек абсолютно не оплачивается. Здесь не разрешают пересылать по почте никакие продукты, а наши марки, если их попробовать на вкус, совершенно несъедобны. Кроме того, у кошек есть один недостаток. Несмотря на то, что голландские кошки ловят, может быть, 10 миллионов мышей в год, они успевают прикончить и 10 миллионов птичек, что равняется примерно 1/5 части нашей воздушной фауны. А все мы считаем, что есть пернатых нельзя. Конечно, если это не сороки. Но попробуйте объяснить это кошкам. И теперь, кроме мышеловок, продается достаточно много ловушек для кошек. Может быть, усиленное питание кошек способно избавить от нежелательных нападений на птиц? Нет, конечно, нет. Точно так же, как и попытки меньше кормить английских кошек не заставили их больше бегать за мышами. Одно никак не связано с другим. Голод не имеет отношения к охотничьему инстинкту. Раскормленные до состояния мешков с хвостами коты из последних сил будут ползти за мышью после сытного обеда, чтобы удовлетворить свой охотничий инстинкт. Нам это тоже знакомо. Приготовление ужина у людей, поиски рецепта, поход за продуктами, выпечка, декорирование стола и, прежде всего, разговоры о еде отнимают у нас больше времени и внимания, чем сама еда. А поваренные книги не упрощают готовку, а наоборот, делают ее более сложной, изысканной, запутанной, из-за чего хозяйки, несмотря на всю современную технику, проводят на кухне столько же времени, как и в старые времена. Даже наши инстинкты продолжения рода совершенно разладились. Если секс и выращивание детей раньше были неразрывно связаны, то теперь, благодаря противозачаточным пилюлям и всему прочему, из одного вовсе не следует другое. И полностью удовлетворенные сексуальные индивидуумы вовсе не думают о размножении. С кошками все точно так же. Кошки — это, конечно, паразиты, но, боже мой, какое же счастье приютить у себя такого паразита! Высшее животное. Раньше можно было есть руками и не играть в теннис. Только у высших слоев общества были вилки и ракетки. До тех пор, пока низшие слои не начали им подражать. И продолжают до сих пор. Очень глупо. Они даже не могут заметить прелестей своего низшего класса. Иногда низшие слои продолжают заниматься тем, о чем высшие уже давным-давно позабыли. Например, заводят аквариум. Если вы захотите купить корм для гуппи, вам придется отправиться в квартал для бедных. В моей юности картинки с рыбками были в упаковках дешевого табака, а не в коробках с сигарами. У богатых людей и тогда уже не было аквариумов. Эта мода высших кругов осталась в прошлом веке. Высшие круги теперь имеют в саду собственный пруд. Пруд — это самый дурацкий аквариум на свете. Смотреть на него можно только сверху. Видно лишь спинки. Да к тому же для этого придется выйти из дома. Самые высшие круги не удостаивают свои пруды даже взглядом. Они уже давно летают в дальние страны заниматься дайвингом. В то время как народ попроще прилипал к телевизорам, когда показывали похожего на лягушку француза по имени Кусто. Богачи уже сами бултыхались на Гавайях и Багамах. Это должно было стать для них самым сильным рыбьим впечатлением, как будто вы плаваете в собственном аквариуме. Ныряльщики постоянно твердят мне, как это прекрасно, подводный мир, где можно плавать среди живности. Они считают, что я тоже должен этим заняться. Но мне не нужна маска с трубкой, я не хочу никаких аквалангов. И резиновые вещи я надеваю на себя только для секса. Я ведь и так каждый день плаваю среди живности, среди кошек. Мой дом — это террариум для кошек и людей. У моих ног постоянно крутятся кошки. Невольно задаешься вопросом, почему кошек никогда не рисуют так, как мы их чаще всего видим. Сверху, как рыб в пруду с высоты птичьего полета. Вместо спины с ушками мы видим на рисунках кошку, застывшей сбоку или спереди. Но кошки и не ведут себя, как рыбы в пруду. Они прыгают по столам, висят на шторах и бодают вас головой. Так они становятся выше, и вы можете заглянуть друг другу в глаза, тет-а-тет. Только едят и пьют мои кошки на полу в кухне. Но и этому пришел конец. С недавнего времени воду моим кошкам тоже подают к столу. Они пьют из металлической миски на подставке как раз на уровне их подбородка. Особенно Флоре это ужасно нравится. Сначала она крутится около миски, как алкоголик, по нелепой случайности заявившийся в бар за час до открытия. Потом приближается к воде и высовывает язычок, но глаза при этом не закрывает. И вот так, высоко подняв брови, она лакает, словно чопорная дама из ликерной рюмки. Иногда я тоже выпиваю с ней мисочку за компанию. Но так манерно, как у Флоры, у меня никогда не получится. Видно, что из 4-5 глотков на самом деле выпивает она только один. И это требует от нее максимальной сосредоточенности. Питье для Флоры — особенное событие, чего нам, людям, не понять. В отличие от нас, у кошек на языке есть особые сосочки для того, чтобы чувствовать вкус воды. Чтобы вот так ценить вкусовые качества обыкновенной воды, надо иметь весьма благородное происхождение. Кошка не относится к низшим животным, как аквариумные рыбы, или к высокоразвитым, как скаковая лошадь. Кошка – высшее животное, и она не может принадлежать ни королю, ни баронессе, а только самой себе. Котенок. Сколько кошек надо иметь в доме? В любом случае больше, чем у среднестатистического голландца. У него их в среднем примерно 0,1. 1/10 часть кошки на голландца. Это что-то вроде одной передней лапы или хвоста с кусочком задней лапы. С этим вряд ли можно полноценно разделить жизнь. Так сколько же кошек? 10? Слишком много. Не для нас, а для них. Кошки не так сильно любят кошек, как мы. У меня самого уже несколько лет их 4. Для самих кошек это вполне приемлемо. А мне дает ощущение, что я в моем доме постоянно брожу среди лап и хвостов. Правда, сейчас моя популяция уменьшилась вдвое из-за 2 трагических смертей. Это ужасно. Но и тут есть один плюс. Я, наконец, могу завести котят. Если вы не хотите превратить дом в кошачий приют, то приходится дожидаться, пока старые кошки умрут, прежде чем заводить новых. То же самое касается собак, белых мышей и морских свинок. Любой человек согласится, что это логично. Только самими людьми дело, разумеется, обстоит иначе. А ведь, собственно говоря, стоило бы подождать и не делать маленьких девочек или мальчиков, пока их дедушка еще шаркает по дому. Согласен, звучит это довольно резко, но ведь бабушки и дедушки после хорошего разговора с ними сами должны были бы согласиться, что для окружающей среды так будет гораздо лучше. Или сходите в зоопарк, там такая же проблема. Чтобы привлекать посетителей, нужен молодняк. А в наше время большинство директоров зоопарков оказываются по весне с пустыми руками. Молодняк кончился. Те зверушки выросли. Вот что бывает, если за ними хорошо ухаживать. Как результат, взрослые звери, мало посетителей, злой директор. Люди больше любят ходить в плохие зоопарки. Там знают, что делать, чтобы всегда иметь молодняк. Люди очень любят детенышей животных. Я тоже человек. Уже несколько недель я в трепетном восторге дожидаюсь появления в доме 2 заказанных мной котят. Один из них должен еще немного побыть с мамой, а другой пока сидит у своей в животе. Уже от одной мысли о них у меня на лице возникает блаженная улыбка, которую можно встретить только у беременных женщин или людей с легким умственным отставанием. Если вы в ближайшее время встретите мужчину средних лет, влюбленно щебечущего над 2 котятами, то это я. Знаете, кем я хочу стать в старости? Кошачьим педофилом. Котята дают мужчинам шанс в полной мере почувствовать себя мамочкой. Ну и взрослые кошки для этого тоже хороши. Стоит в жизни столкнуться человеку и кошке, как даже самый суровый моряк почувствует прилив материнства. На самом деле, взрослые кошки тут даже лучше, так как по размерам они больше похожи на человеческих младенцев. Непроизвольно вы пытаетесь проделать это снова и снова, баюкать кошку на руках, как ребенка. Большинство кошек незамедлительно дадут вам понять, что вы ошиблись адресом. Но даже если они позволят вам носить себя на руках, скоро все равно нагрянет разочарование, в котором кошки так хороши. В один прекрасный момент они вдруг наотрез отказываются принимать ваши ласки. Вы совершенно озадачены. Но не забивайте себе голову. Взрослая кошка только притворяется младенцем. Это просто игра. А любая игра надоедает. И ваша кошка опять становится серьезной и отправляется ловить мышей. Их она складывает у двери вам в подарок. Обычно мама-кошка приносит их своим детям. Вот видите, роли поменялись. А иногда кошка и вовсе забывает о ролях. И тогда она приложит все возможные и невозможные усилия, чтобы завести настоящих котят. Кошка-мама. Кошки живут в чудесном кошачьем царстве. Людям дозволено войти туда только по настойчивому приглашению. Если в вас ткнулись носом, словно нежным ветерком обвились вокруг ног, подали знак хвостом. Вас допустили. Лучшее, что вы можете сделать, погладить, ведь для этого мы им и нужны. Ведь кто гладил кошек, когда на свете еще вообще не было людей? Никто. Сами кошки этого не умеют, у них нет рук. Что у них есть, это язычок. Соответственно, то, что они умеют, и очень неплохо, облизываться. Они лижут друг друга, без малейшего стыда вылизывают сами себя и, конечно, своих котят. И когда кошку гладят человеческие руки, это напоминает ей детство, когда ее облизывала мама. Кошкин человек не ее хозяин, он ее мама. Поэтому кошкам нельзя приказывать, а не для того, чтобы их любить. Все-таки иногда нам кажется, что кошка нас слушает. Ваш кот очень внимательно смотрит на вас, пока вы что-то ему говорите. Вот он, контакт. Пока его не выдадут уши. Пока он все так же пристально смотрит на вас, уши поворачиваются в сторону или вообще назад. Полный провал. Он и не думал вас слушать, хитрюга. Но теперь вам понятно, где раньше вы видели этот взгляд, которого он не сводил с вас, пока вы говорили. Это взгляд телевизионной ведущей, которая берет интервью, а в голове у нее уже крутится следующий вопрос. Она одобряюще кивает своему собеседнику. Тот продолжает болтать без удержу и не замечает, когда ее куриные кивки уже переходят в стадию размахивания руками. Ага-ага, мы уже все так и поняли. У нее наготове следующий вопрос, и он чувствует себя обманутым самым подлым образом, когда она перебивает его, стоит ему только поглубже вдохнуть, и тут же отворачивает от него ухо. По-настоящему шевелить ухом может только кошка, но у репортерши в руках микрофон, и она предоставляет своей жертве только две возможности — продолжать нести вздор, бесшумно открывая рот, как рыба на суше, или замолчать, пока она не обратит к нему свое электрическое ухо. Беспомощное состояние, в котором пребывает этот человек, прекрасно знакомо любителям кошек. Это то же самое чувство, когда кошка вдруг разбивает хрупкий контакт между кошачьим миром и человечеством, и ни с того ни с сего вскакивает с ваших колен именно в тот момент, когда вы, как вам казалось, так нежно ее ласкали. Вы ошибались. Только на следующее утро до вас дойдет, что она с такой же нежностью, как и на вас, смотрит на консервный нож. Это заблуждение обоюдное. Ваша кошка принимает вас за свою мать. А кто же, как не мама, дает ей молоко и теплые коленки? Но иногда мама ведет себя ужасно странно. Ведь самых интимных контактов она почему-то избегает. Когда кошка, вытянув хвост вверх трубой, выклянчивает вашего внимания, она ведет себя так же, как котенок, который предлагает своей кошачьей маме для инспекции собственную прелестную попку. Это самое главное приглашение, которое можно получить из кошачьего мира. Здесь совсем недостаточно просто погладить. Кошка хочет, чтобы ее лизнули. Туда. По кошачьему мнению, от такого приглашения не имеет права отказываться ни один человек. И в наказание мы с вами так и сидим, навечно изгнанные в человеческий мир. Рыжая кошка. Самое большое чудо в земной жизни — то, что кошки всегда гармонируют с интерьером и подходят к гардинам или диванам. Стоит ли у вас в доме мебель из австрийского дуба, или же у вас в основном мрамор и сталь, кошка украсит любой интерьер. Кошка никогда не бывает неподходящей. В отличие, например, от детей. Даже с учетом современной моды на детей, некоторые из них запросто могут испортить интерьер. они контрастируют с обстановкой. Именно поэтому их так часто отправляют играть на улицу. С кошками все не так. За это они должны благодарить свои природные цвета. Даже специалисты, которые выводят новые кошачьи породы, ничего не могут в них испортить, как ни стараются. Из-за того, что в самой кошачьей конструкции мало что можно изменить, у них никогда не получится ни кошка-мопс, ни кошка-овчарка. Они направили все свои усилия на цвета. Выводить породы кошек – это просто их раскрашивать. Одни цвета даются проще, другие сложнее. Вот у меня, например, есть кошка, каких почти нет в природе. Для меня она любимее всех. Ради нее поет моя Лира. Она моя Беатриче, моя Дульсинея, моя Джульетта. Она рыжая, и зовут ее Ари. Ветеринар по фамилии Блок из Опемерта когда-то записал ее в своих бумагах котом. Он решил, что раз она рыжая, значит, должна быть котом. Ведь рыжая кошка — это почти как женщина с бородой. Но ведь женщины с бородами встречаются, хоть и редко, и рыжие кошки тоже. Рыжей кошке родиться сложнее, чем коту, потому что генетический материал, ответственный за рыжий цвет, заложен в X-хромосоме, которых у женщины две. Так что задание одной X-хромосомы «сделай цвет рыжим» может конфликтовать с заданием другой. У самца это невозможно, ведь у него X-хромосома только одна. Кошечки могут родиться рыжими только в том случае, если X-хромосома, полученная ими от отца, не станет конфликтовать с X-хромосомой матери. Для рождения рыжей кошки нужен рыжий отец и мама с рыжим цветом в генах, а случается это далеко не всегда. Но результат получается превосходным, как рыжее облако Ари украшает наш дом. Из-за своей невероятной красоты рыжие коты и кошки открыли для себя двери самых дорогих интерьеров. Другим животным за свой восхитительный рыжий или красный цвет порой приходится расплачиваться жизнью. Самую красивую красную краску, кармин, делают из насекомых, мексиканской тли. В Мексике эта букашка давала индейцам их водостойкую боевую раскраску, а их завоевателям, испанцам, яркие цвета для военной униформы. Позднее эта тля вместе с кактусом, на котором она проживает, распространилась по половине земного шара, до юга Франции и Канарских островов. В этом случае страдали только самочки, потому что именно их окраска так великолепна. Чтобы получить 1 килограмм кармина, 150 тысяч самок бросают в кипяток или поджаривают, как блинчики. Для этой тли самым прекрасным моментом стал день, когда изобрели синтетические краски, например, анилин. В позапрошлом веке цена килограмма кармина упала до 1 гульдена, и эта сумма не могла оправдать массовое убийство. В наши дни кармин содержится только в реактивах для микроскопов, некоторых конфетах с вишней и дорогой губной помаде. Целуя богатую даму, можно почувствовать вкус сока трупиков тли. Для меня дороже всего носик моей Ари. У моего любимого цвета 4 лапы, и он умеет мурлыкать. А еще все мои диваны покрыты слоем шерсти. Не буду отрицать, это восхитительный цвет, но лучше всего он смотрится на самой кошке. Лоскутная кошка. Когда-то я был мертвым. До половины прошлого столетия я миллионы, миллиарды лет оставался мертвым, и завтра, а может лет через 50, я снова умру. На этот раз уже навсегда. Для меня это очень важно, для вас, конечно, нет. Ведь все окружающие меня люди видят только внешнюю оболочку из кожи и волос. хотя в них вряд ли теплится настоящая жизнь. Везде, где тело соприкасается с воздухом, оно отмирает. Роговеет, от него отваливаются чешуйки и волоски. Только если кто-то сидит с разинутым ртом, можно заглянуть в настоящего, живого человека. Но именно это кажется нам крайне неприличным. Самая мертвая часть нашего организма – это волосы. У корня в волосяном мешочке еще что-то происходит, но сам волос – совершенно мертвая роговая палочка. В нежном возбуждении погладьте по волосам вашу возлюбленную, и вас можно обвинить в некрофилии. Приласкайте с любовью свою кошку, и вы погладите живой организм. Когда коты линяют, весь ваш дом покрыт мертвыми кусочками домашних любимцев. Биологи уверяют, что линяют кошки два раза в год, весной и осенью, из чего следует, что не стоит верить всему, что говорят биологи. Мой собственный дом каждое утро оказывается покрытым ковром кошачьей шерсти. Я искренне удивляюсь, почему мои кошки еще не облысели. Видимо, каждый выпавший волосок немедленно заменяется новым, и кошачье мурлыканье на самом деле не что иное, как гул, работающий на полную мощность шерстяной фабрики. У людей деятельность таких фабрик гораздо менее активна. В день наши волосы не вырастают и на треть миллиметра. Это 2 миллиметра в неделю, 1 сантиметр в месяц, 12 сантиметров в год. И вот с этим ежемесячным приростом, не более чем в человеческий палец тысячи парикмахеров в стране, должны умудряться зарабатывать себе на хлеб. Вероятно, в этом кроется причина современной моды на дурацкие стрижки. Но важнее стрижек – разделение по цветам. Людей сортируют по цветам. На основе их постоянно отмирающих частичек людей делят на черных, белых и желтых, а женщин еще и на хитрых брюнеток, рыжих бестий, истинно черных роковых красоток и тупых блондинок. Таким образом, классификация людей так же проста, как и классификация кошек на черных, белых, рыжих, и, как эквивалент наших волос с проседью, наиболее трогательный вариант, трехцветных лоскутных кошек. В мире, где волосы играют столь значительную роль, облысение может стать весьма неприятным событием, ведь вместе с волосами вы теряете часть собственной личности. С некоторыми мужчинами это происходит даже в достаточно молодом возрасте, хотя и не на всем теле. Очень часто волосы у них произрастают в самых неожиданных местах, но только не на голове. Девушки, которые опасаются в скором времени оказаться в компании такого лысого типа, должны заранее ознакомиться с его семейным альбомом. Если его папа рано полысел, то с вероятностью в 50% можно сказать, что и с его сыном случится то же самое. Она также может попробовать погладить своего будущего свекра по лысине. На самом деле, голова у него не совсем голая, на ней есть очень тонкие мягкие волоски, похожие на волоски у новорожденного младенца, гораздо более нежные, чем привычные заросли мертвых роговых палочек. Удовольствие для истинных ценителей. Не количество, а качество. Деликатес в мире растительности на черепе. Особенным цветом они, конечно, не отличаются, эти волоски, но это уже не беда, грустить о них станут намного позже, когда снова окончательно умрут. Сардинки. Кошки капризны. Вкусы кошачьего корма и его производителей они различают так же, как сомелье свои шато и годы урожая. В отличие от людей, кошки, однако, сами выбирают свой собственный деликатес. Мой кот Барт изволит лакомиться исключительно консервами с сардинами. Цена корма значения не имеет. А вот сухой корм он признает только одной фирмы, расположенной где-то на краю света, который к тому же продается исключительно мешками, отчего я скоро надорвусь. Все попытки предложить ему что-то другое закончились полным крахом. Некоторые люди говорят, что таким капризным кошкам надо просто давать другой корм каждый день, не обращая внимания на недовольство, последовательно, пока они не привыкнут к нему из элементарного чувства голода. Эти люди не имеют ни малейшего представления о кошках. У вас ничего не выйдет. Кошка скорее умрет. Я в этом совершенно уверен. Но на самом деле поставить такой эксперимент и довести его до конца еще никому не удавалось. На полпути воспитательного процесса ваша кошка немым укором возьмет вас за душу. Если вы увидите человека, который в отчаянии стучит в витрину супермаркета через минуту после закрытия, то это я. Мне нужно только одно – заветная консервная банка с надписью «С дополнительной порцией сардин». Но то, что кошки любят больше всего, не купишь ни в одном магазине. Нигде не продают консервы из мышей или сухие подушечки из ласточек, колибри, белок или мух. Если верить производителям кошачьего корма, в природе кошки питаются в основном коровами или барашками. В действительности им никогда не поймать такую добычу. Даже сардинки для них слишком непростой улов. Почему же никто не продает то, что наверняка пришлось бы кошкам по вкусу? Вы же не кормите кроликов карбонадом, а коров бутербродами с сыром. Учитывая огромный ассортимент и миллиардные обороты в консервной промышленности, совершенно непонятно, почему мы так мало знаем о кошачьем меню в природе. Время от времени в газете можно прочесть, сколько невинных птичьих жизней губит за год среднестатистический кот. Цифры колеблются от 10 до 20, а порой и до 30, 40 и 50, в зависимости от усердия орнитологов. Читателям положено ужаснуться. Все эти поломанные перышки, осиротевшие птенчики, бедняжечки, они ведь настоящие убийцы, эти коты. Между тем, эти люди с энтузиазмом мастерят скворечники для синиц и прочих щебечущих птах, которые за сезон будут ведрами жрать гусениц. Попробуйте представить себе, что вы гусеница. Сначала вы вылупились из яичка, а потом ели, еще ели, невзирая на все опасности, чтобы когда-нибудь осуществить свою заветную мечту и взлететь прекрасной бабочкой высоко в небо. И вот появляется какая-то мерзкая синица, которая живьем сжирает целиком и полностью вас, ваших сестренок, братишек, кузин и кузенов, устраивая чистой воды массовое убийство. Настоящие убийцы! Вот кто они, эти синицы. Одной синицы меньше, это на 1000 бабочек больше. Не вся добыча, пойманная кошкой, непременно съедается. Землеройки остаются лежать у двери садового домика, как открытая банка с кормом, которому не пожелали притронуться. Вашему коту было важно просто поохотиться. Очень забавно наблюдать, как кот впервые видит жабу. Жабы совершенно несъедобны, их спинки покрыты ядовитыми бородавками. Кошка, которая попробовала укусить жабу, будет потом часами ходить и жаловаться самым несчастным видом. А что же люди? Люди постоянно задают биологам вопрос, безопасно ли брать жабу в руки. Конечно, говорят таким людям умные биологи. Конечно, вы можете трогать жабу голыми руками. Только, пожалуйста, не ешьте ее. Киска мяу. Кошки мяукают. И в Голландии тоже. Английские кошки говорят мио, шведские ям, а язык итальянских кошек это мьяголаре. Собаки тоже говорят на собственных языках. По-английски они говорят вуф, по-французски уаф, а по-шведски скель. Может, эсперанто внесет в этот вопрос больше ясности? Но нет. Мяу на эсперанто всего лишь мяуи. А вот гав-гав вдруг стало бой-бой. А ведь только подумайте, что и у нашего привычного мяу есть столько разных форм. Помимо приветливого короткого мяу, которым с вами здороваются по утрам, каждый кот владеет растянутым, бесконечно повторяемым мяу, чтобы сподвигнуть вас к незамедлительному наполнению миски, чашки или блюдечка. Но как бы мы ни писали его на человеческих языках, один кошачий звук универсален – мурлыканье. Голландское слово для его обозначения происходит от названия прялки, и в самом деле звучание кошки и прялки чем-то похоже. В войну был еще карманный фонарик у щипни кота, весьма полезная вещь, хотя звук, который он издавал, был совсем не похож на тот, который издаст кот, если его ущипнуть. Для мурлыканья примечательно нарастание и стихание, вводящее в трансмонотонность и низкие тоны звука. Кошки мурлычат так низко, что мы как раз можем их слышать, и именно это делает звук таким приятным, словно вы вибрируете вместе с ними. Если бы у меня был собственный торговый центр, то вместо надоедливых мелодий я на всех этажах включал бы теплое мурлыканье, издаваемое вживую специально избалованными рыжими котами. Как подскочила бы прибыль! А что мешает нам переделать одну из попсовых радиостанций в круглосуточный транслятор мурлыканье? 24 часа в сутки старые добрые кошки. Биологи уже очень давно ломают головы над кошачьим мурлыканьем. Они до сих пор не знают, каков его механизм, как у кошек получается мурлыкать и на вдохе, и на выдохе, и прежде всего, для чего это нужно. Котята сообщают мурлыканьем своей маме, что ее соски очень вкусные, и у них все в порядке. Но скажите мне, что же хотят сообщить старые бездетные кошки нагретому солнцем подоконнику? Эти звуки, конечно, выражают большую степень удовлетворенности и безопасности. Но это не объясняет феномен, о котором вам расскажет любой ветеринар, как много кошек умирают мурлыча. Я годами завидовал этому чудесному дару кошек, пока не понял, что и люди тоже им владеют. Ведь и о людях мы говорим, что они мурлычат себе под нос. Это почти тот же самый звук, возникающий глубоко в горле, особенно если мурлыкать закрытым ртом. Так что звук напрямую из гортани отражается от височной кости. А почему же мурлычет человек? Потому что ему нужна компания. Тот, кто в одиночестве мурлычет себе под нос, конечно, все еще один, но при этом вовсе не так одинок. Мурлыканье утешает, успокаивает, прогоняет дурные мысли. Это идеальное занятие для каждого, кто вдруг на какое-то время оказался без кошки. Быть одному как перст, но мурлыкать под нос все равно лучше, чем сидеть молча в компании собаки. Потому что от собаки, раз уж на то пошло, и все вы об этом знаете, в такой ситуации нет никакого толка. В мурлыканье собаки полный ноль. Отверженные. Все дети ненормальные. Они абсолютно ничего не понимают в музыке, считают арахисовое масло деликатесом, а Гарри Поттера — вершиной всемирной литературы. Кошки тоже не в своем уме. Без всякой причины они вдруг начинают носиться по комнате, как будто за ними погналось привидение, воротят нос от дорогого корма неизвестной марки, а потом с воодушевлением принимаются вылизывать своим гурманским язычком грязь между пальцами. Дети и кошки совершенно чокнутые. Разница только в том, что у детей это проходит. Они становятся взрослыми, как вы и я. А вы и я, мы ведь не чокнутые, или нет? Детей можно воспитывать. От этого их сумасшествие проходит. Так вы надеетесь, по крайней мере. А сами при этом сходите с ума. Компанию маленьких детей ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Они поколотят друг друга, набьют шишек, отберут чужие игрушки, стремясь лишь к одному — быть главными. И все равно вы стараетесь привить им первые начала свободы, равенства и братства. К примеру, говорите, что любите всех своих детей одинаково. На свете нет ни одного ребенка, который поверит в эту наглую ложь. На такое может купиться лишь взрослый. Большинство людей относятся к своим кошкам как к детям. Ведь проблемы от них те же самые. Если у вас их несколько, то они постоянно дерутся. Если кто-то из них мирно спит, то неожиданно получит от другого оплеуху. Просто так. Потом этого другого беспощадно выгонят с любимого места. На садовом заборе каждое нарушение правил субординации немедленно строго наказывается. А если у вас в доме больше двух кошек, то одна из них всегда будет белой вороной. Ей никогда нельзя то, что можно всем остальным. Она должна всегда дожидаться своей очереди. И когда остальные сладко спят, свернувшись в один клубок, четвертая в одиночестве будет лежать на холодном полу. В исследовании Пауля Лейхаузена, который занимается поведением животных, я видел фотографию такой отверженной кошки, которую собратья прогнали на батарею, откуда она даже боялась спуститься и подойти к миске. У меня тоже были такие отверженные. Конечно, вы начинаете уделять ему или ей особое внимание, даете чего-нибудь вкусненького, кладете мягкую подушечку на подоконник. Вы хотите показать, что любите всех кошек одинаково. Но этим вы делаете только хуже. Вау, белой вороне опять отвесили за трещину. Вы нарушили порядок, их порядок. Если есть что-то, что кошки по-настоящему ненавидят, это равенство. Что толку в любви, если кого-то другого любят так же сильно? Лучше всего в такой ситуации не вмешиваться в межкошачьи отношения. Это вопросы внутренней политики. Какой бы политический строй ни был в королевстве кошек, демократия там исключается. Кошки не такие уж и чокнутые. В человеческих глазах они, может быть, и похожи на невинных детей. На самом же деле, для них самих взрослый кот обладает очень высоким интеллектом. Настолько высоким, что ему наплевать, насколько же он умен. Мы, конечно, так себя не ведем. Понять их — то же самое, что читать в темноте непонятные книжки, хотя книга — лучший друг человека. После кошки, разумеется. Спящая красавица. Две трети своей жизни кошка проводит во сне. Оставшуюся треть она смотрит нам в рот, когда мы едим, линяем, требует, чтобы ее выпустили, если она в комнате, требует, чтобы ее впустили, если она не в комнате, и старается создать впечатление о собственном глубоком внутреннем мире. То, что остается от этого времени, примерно треть от трети, уходит на вылизывание. Кошка моется больше 2 часов в день. Мы тайно завидуем им черной завистью, наблюдая, до каких мест можно дотянуться языком. Растущая шерсть от этого становится чище, выпавшая проглатывается, чтобы не оставаться на диване. Ею кошку потом просто стошнит на лучший ковер. Вылизывать то же самое, что и гладить, но в этом процессе участвует слюна. Гладить очень приятно, а слюни — это очень противно. Трудно представить что-то более гадкое, чем если кто-то с близкого расстояния плюнет вам в открытый рот. Но наша собственная слюна без проблем находится там, поверх вкусовых сосочков. Там она, как правило, и остается, потому что для того, чтобы мыться по-кошачьему, у нас слишком мало слюны. Хотя этого никогда не скажешь, если сидеть голодным на лекции на первом ряду. Ее, слюны, а не лекции, иногда даже слишком мало, чтобы нормально поесть. Это легко доказать экспериментом. Возьмите пачку крекеров и давайте поспорим, что вам не удастся ее съесть, не запивая. Ешьте, все равно проиграете. Первый крекер проскочит с легкостью, со вторым будет уже сложнее. А еще после нескольких штук вам придется расстаться с поставленной на кон суммой. Вы смогли съесть так мало потому, что ваши слюнные железы не сумели обеспечить крекерам достаточно смазки. Кошкам, напротив, слюны всегда предостаточно. Они не только моются ей, они даже могут охлаждаться с ее помощью. В жаркие дни испаряющаяся шерсть и слюна поддерживает температуру тела. Поэтому они в это время больше пьют, но меньше писают, что тоже хорошо, так как вам реже приходится убирать их лоток. У людей также есть охладительная система, но работает она не при помощи слюны, а при помощи пота. Чем жарче становится, тем сильнее мы потеем. Это легко почувствовать даже на расстоянии. Сам пот не пахнет, но бактерии, которые питаются им, становятся такими активными, что их запах весьма ощутим, особенно в области подмышек, где расположены потовые железы. Лучшим средством является бритье. Бактериям станет не за что цепляться. Но проблема кроется не только под мышками. Большинство потовых желез расположено на стопах. Брить там нечего, так как там ничего не растет. Но вот что странно. Именно эти места люди пытаются сделать волосатыми. Они надевают на ноги носки из овечьей или козьей шерсти, которые потом запихивают в воздухонепроницаемый ботинок. Каждый день такая нога потеет, как кипящий чайник, и выделяет пот, который при ходьбе вместе с запахами и частичками отмершей кожи превращается бактериями в заплесневелый кошмар деликатесных сыров. И хотя создатель в порыве милосердия расположил наши носы как можно дальше от стоп, вспотевшими ногами можно, например, очень быстро прогнать всех пассажиров из вашего купе. А вот кошек этим запахом вы только привлечете. Грязные носки для них желанное лакомство. Их лапки тоже потеют, но они не носят ни носков, ни ботинок для созревания сырного запаха. Поэтому им так нравится жить у наших ног. Так что не злитесь слишком сильно, когда в следующий раз вашим соседом в поезде окажется тип с потными ногами. Возможно, он просто слишком любит кошек. Кошачий концерт. Новая весна, а с ней давно знакомые звуки. К нам в дом залез чужой кот, пометил все, что мог, мерзким запахом, а потом забрался на конек крыши, откуда его невозможно достать ни метелкой, ни даже водяным пистолетом. И теперь вопит и дожидается, пока мы сами не эвакуируемся. Помимо вони, из себя выводит еще этакая гадкая собачья манера везде писать. А как заставить кота заткнуться? В 87% случаев помогает кастрация. Но кота надо сначала поймать, а это как раз и проблема. Кроме того, по всей вероятности, кот чужой, в любом случае не мой. В самых безнадежных случаях человеческого бессилия мы сами придумываем себе утешение. Да, мой дом пропах кошачьей мочой, но представьте себе, что было бы, если б и собачья моча пахла так же резко. Как бы мы освещали улицы, если собаки незамедлительно превращают каждый фонарный столб в столб запахов. К счастью, наши органы осязания не настолько чувствительны, чтобы улавливать послания чьих-то четверолапых друзей. И не только их. Представьте, что мы бы чувствовали все запахи, которыми помечают территорию мыши, белки, улитки и слоны. Ни один человек не пошел бы на прогулку ни в лес, ни на луг. Общество охраны природы лишились бы всех своих членов, лесные поджоги встречали бы бурное одобрение. Когда вы слышите, как биологи воспевают остроту человеческих чувств, лучше порадуйтесь, что мы так многого не видим, не слышим и не чувствуем. Все навигационные визги летучих мышей, звуки ночного леса в период спаривания, любовные ароматы мускусной крысы. От всего этого природа нас уберегла. Да и самих себя мы слышим, видим и чувствуем тоже не слишком хорошо. И все же в нашем организме постоянно протекают весьма противные и довольно шумные процессы, прямо у нас перед глазами, над ухом и под носом. Там все содрогается, бурлит, отрыгивается и выделяется. Изучив содержимое туалета, вы получите весьма отдаленное представление о том, что же происходило со всем этим там внутри. Ведь не только пищеварение бурлит и хлюпает, дыхание и кровообращение тоже сопряжены с большим шумом. Как же это возможно, что наши уши, уходящие так глубоко в каменистую часть височной кости, не слышат ничего этого без стетоскопа? Возблагодарим за это Создателя, он был к нам милостив. Наши уши он устроил так, что они не воспринимают низкие тоны наших глубинных звуков. Кроме того, кровеносные сосуды расположены таким образом, что мы не воспринимаем адский грохот собственного сердца. И даже запахи, связанные с нашим сексуальным возбуждением, так незаметны для нашего носа, что пребывание на дискотеке вполне могло бы быть приятным времяпрепровождением, не включая они там эту мерзкую музыку. Как жаль, что Создатель не смог научить наши органы чувств не реагировать на раздражители этой эпохи. Ведь какое счастье было бы не видеть бездарных актеров, не слышать субботних юмористических программ и не воспринимать запах чужого дешевого лосьона после бритья. А против кошачьей мочи я нисколько не возражаю. Филис энигматика. Почему кошки, по крайней мере некоторые из них, мурлычат, когда умирают? Как кошкам удается ничего не делать и при этом так умилять нас, что кроме них удается только спящим детям? Чем кошки занимаются, когда нас нет дома? Кем они себя воображают? Что их волнует? Мне часто задают эти вопросы. Но откуда мне все это знать? Для меня кошка тоже вопросительный знак. Вопрос, ответ на который можно искать бесконечно. Кошка всегда заставляет нас сомневаться. Если собака — это восклицательный знак, приказ к немедленному задержанию, то вопросительный знак кошки — это просьба. Кошка напоминает о словах древнего мудреца Маймонида. В XII веке он говорил, что с человеком могут случиться беды трех категорий. Беды первой происходят по вине тела. Поскольку Маймонид был не только мудрецом, но и врачом, он все знал об этом. И все равно он считал, что телесные хвори с трудом можно сравнить со второй категорией бед, с теми бедами, которые причиняют друг другу сами люди, войнами и преступлениями. Но и они вряд ли сравнимы с третьей категорией, неприятностями, которые человек сам придумывает на свою голову. К ним прежде всего относятся страшные вопросы, которыми человек мучает себя днями напролет, а иногда даже ночами. Самый страшный вопрос — а что думают о нас другие люди? Ведь мы стараемся скрыть наши плохие стороны и подчеркнуть хорошие. Желание быть хорошим или красивым тонет в океане желания выглядеть в глазах других хорошим или красивым. Зеркало важнее того, что в нем отражается. Эта слабая сторона человеческой натуры с успехом эксплуатируется кошкой. Что думает обо мне моя кошка? Этот вопрос поддерживает пламя любви человека к кошкам. Правда ли она меня любит? Так же сильно, как я ее? Эти вопросы раздирают нас, но даже если мы непрестанно осыпаем кошку ласками, возносим до небес ее необыкновенные глаза и мастерство охоты на мышей, мы никогда не услышим долгожданное «Да, я тебя тоже». Именно по этой причине среднестатистические отношения с кошкой длятся дольше, чем со среднестатистической подружкой. С вопросительным знаком живется проще, чем с точкой. И все же на один вопрос о кошках я знаю точный ответ. Более того, Этот вопрос считается одним из самых загадочных и необъяснимых. Это вопрос о том, почему кошки вдруг ни с того ни с сего начинают пристально смотреть в одну точку, уставившись на что-то невидимое для простых смертных. Или вдруг начинают что-то ловить, носятся, не разбирая по столам и стульям, вверх-вниз по лестницам, прыгают на стены, забираются на шторы, а потом снова засыпают на диване или принимаются тщательно вылизывать внезапно загрязнившуюся лапу или другую часть тела. Что это за помутнение рассудка? Может, у кошек есть третий глаз? Или тигр, живущий в них, пытается вырваться на свободу? Или это какой-то ритуал кошачьей религии? Они видят ангелочков? Почему же кошки ведут себя как сумасшедшие? Этому может быть только одно объяснение. Они и есть сумасшедшие, всю жизнь, от природы. Если помнить об этом, общаться с ними станет значительно легче. Обращайтесь с кошками, как с душевнобольными, ведь они обращаются с вами именно так. Седой кот. «Черныш совсем посидел», — сказала мне одна подруга. «Старость редко можно так точно описать в цвете». Эта фраза неожиданно задела меня. Значит, и кошки тоже не вечны. Они тоже могут посидеть, начинают плохо видеть, и у них по-стариковски мерзнут лапы. Разница между нами и кошками в том, что их старость длится совсем недолго, всего год, в то время как мы наслаждаемся юностью длиной в треть человеческой жизни, потом следующую треть исправно платим налоги, чтобы как можно раньше вступить в пенсионный возраст, длиной тоже в треть жизни. Кошки на юности старость отводится лишь по десятой части ее жизни. Единственные, кто в старости наслаждаются ощущениями роскошной швейцарской жизни, это мыши, которые уже ничего не боятся. Еще одно отличие – отсутствие домов для престарелых кошек. Конечно, есть приюты для бездомных и потерявшихся кошек, но престарелых животных туда не принимают. В то время как престарелые европейцы в конце жизни перекочевывают из своих домов и от своих каминов в залы для проведения совместного досуга с другими такими же молчащими маразматиками, и их попы до самой смерти моют странные санитары с десятком колец в ухе, престарелые кошки мурлычут на собственных подушках у наших каминов, которые мы разжигаем специально для них. В отличие от старых людей, мы храним верность старым животным, пока смерть не разлучит нас. Хотя надо заметить, что иногда мы немного помогаем их смерти. Раньше это называлось усыпить. С тех пор, как в Голландии тот же метод применяется и для людей, это называется эвтаназия. Это сложное слово для еще более сложного поступка – самоубийство руками другого человека. Конечно, с человеческой эвтаназией все намного сложнее. Но и с животными не все одинаково просто. Собаки, например, гораздо проблематичнее кошек. Последний поход с собакой к ветеринару – это скорее предательство. Он взглянул на меня своими преданными глазами и лизнул мою руку, пела одна исполнительница. Как будто хотел сказать, я никогда бы такого с тобой не сделал. Если бы роли поменялись, собака бы действительно так не поступила. Она прошла бы все круги ада вместе с хозяином. А если бы тот все равно умер, провела бы остаток дней, как истинный верный пес, скорбя на его могиле. С кошками все иначе. В случае опасности они спасают только себя, и после кончины прежнего хозяина с воодушевлением трутся о коленке нового. Это отсутствие лояльности, присущее кошкам веками. В то время как собаки из будок и овечьих сараев пробирались в хозяйские комнаты, кошке до позапрошлого века было не положено считаться членом добропорядочных семейств. Их время пришло, когда на рубеже веков парижские художники стали щеголять по улицам с кошками, чтобы выделиться среди серой массы простого народа. В результате и кошки, и художники окончательно завоевали свое место в обществе, а кошка теперь пользуется всеми привилегиями законного члена семьи. Но она все равно остается необычным членом семьи. Пока она жива, ее воспринимают как ребенка, но когда она умирает, это больше похоже на смерть родителей, которые оставляют вас одних. Даже седые и старые кошки для нас все равно тинейджеры. Еще немного, и на кладбище для животных появится новая надпись: «Наш любимец седой, рожденный чернышом. Покойся с миром». Уши. Кошка всегда моложе своего возраста. Когда они только рождаются, кажется, будто их не доделали. Новорожденные котята в корзинке больше похожи на несколько кусочков кошачьей пасты, выдавленных из кошки. Никакой формы. Конечно, новорожденные котята трогательные, но не более трогательные, чем новорожденные морские свинки или кролики. Трогательные они не потому, что они котята, а потому, что новорожденные. Я, возможно, тоже был таким. Особое кошачье очарование появляется потом. Первый большой шаг вперед, когда открываются глаза. По глазам вы сразу узнаете кошку. Нарисуйте два таких глаза на листе бумаги и посмотрите. Вы нарисовали кошку. Но это все равно еще не настоящая кошка. Тайна завоевания наших сердец кроется не в кошачьих глазах, а в другом органе чувств, который появится у котят еще позже – ушках. В первые дни в них нет ничего особенного. Две складочки по бокам, как будто при рождении настоящие уши отвалились. Но потом, как по волшебству, они превращаются в два необыкновенных треугольника на кошачьей голове, заметных издалека, как пирамиды в пустыне, пикантных, как маленькие трусики-бикини. Даже раз в год увидеть, как такие ушки высовываются из-за садовой калитки, для меня достаточно, чтобы снова задуматься над смыслом жизни. В школе меня учили, что такое pars pro toto, часть, которая может передать значение целого. Парус над горизонтом может обозначать целый корабль. Крыша над головой подразумевает четыре стены и пол, а хреном может оказаться ваш сосед. Такие части действуют и на самом деле. Треугольный плавник – это акула, а одно треугольное ушко – половина кошки. Но насколько страшным может быть этот плавник, настолько милое это ушко, даже без кошки. Посмотрите на кошачьи мумии в египетских музеях. Эти тельца завернуты в бесформенные коконы, у них даже нет хвостиков, нет глаз. И все равно они великолепны. У них есть ушки, милые ушки. Даже спустя тысячи лет чувствуешь комок в горле, когда видишь эти верхушки храмов времен до изобретения письменности. Эти бермудские треугольники, которые невероятным образом бесследно поглощают вашу любовь. А если заглянуть под такое теплое ушко, то под ним есть еще и словно гладко выбритый треугольный газончик. Без ушек от кошки ничего не останется. Поэтому, как вы сами наблюдали много раз, все попытки воспитателей на праздниках разрисовать сопротивляющихся детей в кошек обречены на провал. Без ушек это бесполезно. Давайте лучше подумаем, насколько симпатичнее могли бы стать люди или другие животные, украсив себя такими же ушками. Кошка с ушами кролика – это кошмар. Но кролик с кошачьими ушами – наполовину кошка. Я лично знаком с несколькими кошками, которые на самом деле кролики. У кошек есть глаза, чтобы видеть, носы, чтобы нюхать, и уши, чтобы нас обезоружить. Слышать кошкам не обязательно. Они все равно никогда нас не слушают, милашки. Нежности. В одном из своих концертных номеров бельгийский комик Урбанус рассказывает о слепой черепахе, которая уже 2 года влюблена в старую немецкую каску. Странная история. но не настолько странная, как хотел представить ее Урбанус. Такие черепахи действительно есть. Зоолог Хайди Хайдигер знал выращенную в одиночестве черепаху, которая настойчиво, но безнадежно флиртовала с сапогом служителя зоопарка. Как известно, фетишизм распространяется не только на черепах. Один тигр в зоопарке Майами, например, делает это с автомобильной покрышкой, с рычанием и хватанием за загривок, все как положено. И хотя в дикой природе такое встречается нечасто, и там звери не обделены фантазией. Так в изящной резиновой лодке на море вы никогда не застрахованы от притязаний влюбленных дельфинов, а киты иногда пытаются вступить в интимные отношения с большими кораблями. После такого изнасилования судно уже можно списывать. Реже звери ошибаются в своих сородичах. Вряд ли можно наблюдать, как лягушка спаривается с улиткой, а слон с жирафом. Вид предпочитает свой вид. И правильно, иначе со временем на Земле не осталось бы в чистом виде ни лягушек, ни улиток, ни слонов с жирафами. Даже если особи вдруг изменяют своему виду, то делают это, как правило, с ближайшими родственниками, например, лошади с ослами, а тигры с львами. Но тут чаще всего играет роль какая-нибудь юношеская травма или ограниченный выбор. Человек, конечно, большое исключение. Если даже посчитать по времени, он ласкает своих собак и кошек гораздо больше, чем себе подобных. С четвероногими сожителями сюсюкают и носятся непозволительно много, хотя надо признать, что они тоже относятся к млекопитающим, хищникам, хоть и отдалившимся от наших предков-обезьян десятки миллионов лет назад. Если мы и дальше будем продолжать в том же духе, нашему виду грозит полное исчезновение. Но облегчением для нас может служить тот факт, что мы не единственные, кто изменяет своему виду. Хорошая новость пришла из Сан-Антонио в Техасе. Там в научных целях разместили в клетках колонию из 2000 павианов. В кустах вокруг этой колонии бродило огромное количество кошек, которые бродяжничали на протяжении уже стольких поколений, что ничего не желали слышать о людях. Вот тут это и произошло. Через маленькую дырку в клетку с павианами забрался котенок. До этого момента подобных пришельцев немедленно съедали. Но этот котенок был нежно прижат к могучей груди павиана X-322 и подвергнут процедуре вылавливания блох. Остальные павианы сильно заинтересовались происходящим и тоже захотели потрогать котенка. Через час вмешались смотрители. Сначала всех павианов пришлось вывести из клетки, а X-322 даже сделать укол снотворного, чтобы отнять у него котенка. Тот быстро умчался в кусты, но через некоторое время вернулся опять. Другой котенок, тоже приблудившийся сам по себе, прожил в клетке 2 месяца. Павиан X-322 ласкал его, носил на руках и защищал от людей. Короче говоря, X-322 завел себе кота. Фотографии, приложенные к отчету этого научного исследования, говорят о том, насколько доволен был кот. Если же вам все-таки захочется получить представление о том, как по-дурацки это выглядит, обезьяна, которая нежничает с кошкой, возьмите на руки вашу кошку и подойдите к зеркалу. Посмотрите как следует. Больше вы никогда не будете смеяться над черепахой с немецкой каской. Сиамская кошка. У человека слишком много глаз. Будь их в 2 раза меньше, вы не стали бы видеть хуже. Просто закройте один глаз. Картинка практически не изменилась. То же самое с другим глазом. А ведь мы всегда смотрели 2 глазами на одно и то же. Один из наших глаз, судя по всему, нужен просто для красоты. Но вот какой? Зачем нужны 2 глаза, которые видят одно и то же? Двумя легкими можно вдыхать в два раза больше. При помощи двух почек можно в два раза больше писать. Но вот книжку нельзя прочитать в два раза быстрее двумя глазами. Глаза должны были быть независимыми, так чтобы одним можно было читать скучную классику, а другим, например, комиксы или что-нибудь в этом роде. Биологам можно было бы одновременно наблюдать за птицами и рыбами, а бисексуалам поглядывать на мужчин и на женщин. Люди с независимыми глазами существуют, они косоглазые. Один глаз у них и в самом деле видит не то, что другой. Вот только мозг с ним не сотрудничает. Потому что даже если у вас два глаза, мозг у вас все равно один. И он не может расшифровывать два сигнала одновременно. Или он выберет один сигнал, и тогда вы все равно будете смотреть только одним глазом. Или не будет выбирать, и тогда вы сойдете с ума. Но самое ужасное для косоглазого человека – это реакция других людей. Они никогда не знают, в какой глаз им смотреть, и в конце концов предпочитают не смотреть вовсе. В любом случае, в таком виде сложно производить на людей благоприятное впечатление. Так никогда не станешь королевой Нидерландов. И все равно люди держат в доме косоглазых питомцев, кошек. Чаще всего сиамцы косят просто очаровательно. Из-за того, что их глаза устроены так косо, их мозг увидит все криво, если глаза будут смотреть прямо перед собой. Для того, чтобы вместо двух мышей увидеть одну, им приходится скосить глаза. Это то же самое, что криво прицеливаться двумя кривыми ружьями, чтобы попасть в цель. Но этот принцип работает и вызывает у нас приливы нежности. Мне самому не нужны сиамские коты. У меня и так не хватает глаз за всем уследить. В моем доме два котенка. Одному 7 недель, а другому уже 10. Один лишь взгляд, и я таю. Эти глазки, эти лапки, а хвостики, и совсем нет попок. Мои глаза отправляют мозгу сигналы, мозг стимулирует мои гормоны, и вот я пропал. Они смотрят на меня круглыми глазенками, повернув на бок голову, и по моему телу пробегает теплая волна. Я беззащитно смотрю на них тем самым взглядом, который так бесит меня в молодых мамочках. И все-таки у меня есть и независимый глаз. Мой внутренний волшебный глаз может в любой момент нарисовать мне самые прекрасные картинки жарких пляжей, вкуснейших закусок, девушек, вращающих обруч, маленьких котят и всего чего угодно. Самое лучшее здесь то, что картинки вызывают ту же реакцию, что и все эти вещи в действительности. Поставщик гормонов, управляемый мозгом, не различает действительность и обман. Импульсы раздражения от пикантных фантазий такие же, как и от живой соседки по постели, с теми же последствиями. Получается, что реальный секс – это не что иное, как нехватка фантазии. Этот вывод проливает свет на любовную сторону жизни разумных северных народов. Сам я не свожу глаз с Эммы и Флортье. Как заведенные они нажимают своими лапками на клавиши моей души. Я безоговорочно и с удовольствием сдаюсь и полностью отдаю себя своему новому статусу. Мужчины, который никогда не был отцом и вдруг стал дедушкой. Домашний тиран. Раньше на свете жили рыцари. Они отправлялись в дальние страны на поиски Грааля, хотя сами с трудом представляли себе, что это такое. Одни считали, что это чаша с кровью распятого Христа, другие думали, что это драгоценный камень, в древности приведший на землю ангелов. А современные исследователи пришли к выводу, что это мистический предмет, приносящий своему обладателю материальные и духовные блага. Нечто среднее между чудодейственной мазью и философским камнем. Только взяв его в руки, можно узнать, как же он выглядит, и в тот же момент убедиться, что это действительно он. В любом случае, это что-то красивое и волшебное, о чем даже думать очень приятно. Мне не надо искать Грааль. У меня есть кошки, целых 4, четырехкратное счастье, которое бодает меня пушистыми головами. Живое доказательство того, что и животные по крайней мере некоторые из них, тоже творение Божьих рук, созданное не за один день. Высшая милость, собранная в одном существе. Бриджит, Заза, Грета, Гавриил и Михаил в одном целом. Ну и немножко Адольфа, Изи и чуточку Вельзевула. Кошка — это тиран. Правы те, кто берет в дом кошку, но они должны понимать. Этот дом станет полностью кошкиным. Рассказы об изощренном терроре бесконечны. Мебель будет изодрана до неузнаваемости. Бесценная посуда расколота на мельчайшие части. Супружеские пары останутся бездетными, а старые девы так и не выйдут замуж, потому что их кошка решит, что кровать — исключительно ее собственность и не потерпит никаких отвратительных раскачиваний. Для того, чтобы заболеть, кошки выбирают самый неподходящий момент. А потом в очереди у ветеринара чудесным образом внезапно исцеляются. Улица — самое желанное место для них. Когда они сидят в комнате, комната — место, куда срочно надо попасть, как только их выпустили на улицу. Это все только цветочки. Настоящий ад, фундамент власти кошки над человеком, скрывается гораздо глубже, и не в кошках, а в нас. Кошки используют любовь, которую мы питаем к ним против нас самих. Они задевают струны нашего чувства безнадежного несовершенства. Только взгляните на кошку, и это чувство поднимется волной. Нам так хочется угодить этому животному. Но как? Что может предложить кошке человек? Даже если им и не очень противно, когда они позволяют нам иногда себя погладить, разве наши грубые руки можно сравнить с язычком, которым они себя лижут? Это истинное везение, когда кошка принимает наше поглаживание с таким же обходительным видом, как взрослый человек, которого малыш угостил конфеткой. А этот страшный шум, эта громкая, резкая, грубая болтовня людей, разве им недостаточно нежного мяу? Сознание собственной неполноценности движет нашей любовью к кошкам. Отчаяние охватывает нас, когда кот вдруг ни с того ни с сего вскакивает с наших коленок именно в тот момент, когда мы ласкали его со всей нежностью, и принимается тщательно смывать шерсти даже молекулы нашего запаха. Ласки и ухаживания придется начинать сначала, но нужно подождать, пока нам это снова позволит. Что бы мы ни делали, все это недостаточно хорошо. Если бы я был мышью, я бы позволил моему коту съесть себя. Так сильно я его люблю. Но ведь он бы так и сделал. Эта безответственность становится распятием любви, как у птицелова, любящего больше жизни птиц, которые не желают ничего о нем знать и позволяют взглянуть на себя только ценой невероятных усилий. Террор состоит не только в том, чтобы улечься на газету, причем именно на ту статью, которую вы читаете. Он в том невыносимом чувстве вины, которое охватит вас в тот же момент, когда вы спихнули с газеты несчастное животное. Сознание собственного несовершенства, мысль о том, что ваша любовь никогда не будет достаточно сильной, чтобы на нее ответили, никто не сможет вселить в вас эти ощущения лучше кошки. Кошки берут нас за душу с той легкостью, которую мы не простили бы ни одному существу. И именно в тот момент, когда вы принимаете решение, что жить без кошки будет лучше, она подходит к вам для следующего сеанса, подсунет вам под локоть голову, и в ближайшие недели с вами опять можно делать что угодно. Эта комбинация идола и мучителя делает кошку такой неотразимой, граалем на лапах, самым прекрасным игом, чтобы томиться под его гнетом. Садовая кошка. Наш бармен не возится в саду. У него и без этого есть кому подливать живительную влагу. Его жена тоже. И у Марейки из кафе «Верхуф» на Зейдейке нет сада. Нет на него ни времени, ни желания. И все-таки она об этом жалеет. Где же ей придется хоронить своего кота? Успех кафе — это хороший бармен и хороший кот. Вместе они создают атмосферу. Многие бармены похожи на котов. Они не пьют и прекрасно умеют притворяться, что слушают. Так бармены зарабатывают себе на хлеб. Но слушает ли кошка на самом деле? Разговаривают ли коты друг с другом? И о чем? С давних времен люди пытаются выяснить, что говорят друг другу животные. О чем трубит слон? Действительно ли жаворонок поет любовную песню? Что каркает ворона? И действительно ли моя кошка уже несколько лет пытается сказать мне о том, чего я не замечаю? Что означает язык зверей? Глупый вопрос. Пусть им занимаются биологи. Бармены знают об этом гораздо больше. Весь день их окружают рычание и чириканье. Они знают, как мало значат слова и фразы. Главное не значение, а цель. То, чего хотят добиться. Среди биологов Мортон один из немногих, кто это понял. Животным не нужно слов, чтобы понять друг друга. Им все равно, что это за язык, им даже все равно, что это за зверь. Мыши не нужно знать змеиный язык, чтобы понять шипение кобры. Антилопа знает, что делать, когда павиан подает сигнал тревоги. Ваша кошка и так видит вас насквозь. Какие бы звуки ни издавали животные, у них есть общие принципы. Низкий звук говорит об опасности, высокий не сулит ничего плохого. Это связано скорее даже не с биологией, а с физикой. Низкий звук исходит из большого животного, высокий из маленького. Тот, кто убегает от рыка, мудрее того, кто спасается от писка. Животные этим пользуются. Для того, чтобы прогнать кого-то, собака лает басом, а чтобы привлечь вас, пищит, как котенок. Маленький зверь способен стать больше, если распушить шерсть, а можно просто начать издавать низкие звуки. Люди тоже об этом знают. Они частенько облаивают подчиненных, а с младенцем даже самая луженая глотка начнет говорить тоненьким голоском. Мамаши с колясками сюсюкают и пищат так противно, что их хочется побить. Во всем мире у новорожденных младенцев еще отсутствует разум, но этот высокий писк они понимают прекрасно. Мама плохого не сделает. Кошкам мы подлизываемся по этому же принципу. Как только мы видим их, голос взлетает вверх, как ракета. Так вы кажетесь меньше. Но подействует ли этот прием, зависит от кошки. Маленькая рыжая флортье никак не реагирует на мое сюсюканье, хотя со слухом у нее полный порядок. Когда я зову ее, она быстро прибегает. В наказание я иногда не реагирую, если ей что-то от меня надо. Громко мяукая, она сидит у двери. Она хочет выйти, но моего терпения хватает ненадолго. Очень скоро флортье пускает в ход свое секретное оружие. В ответ на тихий писк моя выдержка испаряется, дверь открывается, и флортье с довольным воркованием выскакивает в сад. Она знает толк в садоводстве и с энтузиазмом берется за дело. И еще пора разобраться с птицами. Кошка-моль. Биолог никогда не наступит на какашки на тротуаре. Ему их жалко. То, что для кого-то может быть источником раздражения, для биолога – бесценный источник информации. По форме, консистенции и расположению экскрементов он может рассказать вам все о том, кто их оставил. Поэтому биологи на улице почти всегда смотрят на землю. Орнитологи – единственные из них, кто может поскользнуться. Интереснее чужих экскрементов могут быть только собственные. В цветах и красках они расскажут вам о вчерашнем ужине и о том, что по этому поводу подумал ваш кишечник. Поэтому наверняка не только биологи заглядывают в унитаз, чтобы проверить, все ли выглядит так, как ощущалось. Иногда при этом нас ждет разочарование, слишком жидко, желто или мало, но иногда бывают и такие, что хочется похвастаться. Однако всеобщее восхищение в этом вопросе могут встретить только совсем юные карапузы с их горшками. Что же такое красивая какашка? Лучше ли форма колбаски, чем форма мягкого мороженого? Над этими вопросами бьются врачи. Они хотят иметь образец, стандарт, по которому могли бы классифицировать то, что производят их пациенты. Помимо цвета и формы, важными критериями являются вес, а также количество туалетной бумаги, потраченное на 100 граммов продукта. Обычный человек знает, что красиво. Его задача – держаться как можно ближе к идеалу. Для этого не надо есть что попало и нервничать. Как только человек или животное начинают волноваться, организм забывает про пищеварение и бросает все силы на нападение или оборону. Прежде чем пуститься в бегство, многие животные опорожняют кишечник, что сразу уменьшает их вес. Это примерно то же самое, что и сбрасывание балласта с воздушного шара. Ради красивых какашек надо есть много разной клетчатки. Здесь нам есть чему поучиться у лошадей или слонов. Их экскременты – услада для глаза. На последнем этапе в кишечнике на волокна набрасывается огромное количество бактерий, из-за чего конечный продукт приобретает вид легкой, но прекрасно сформированной фрикадельки. В африканских поселениях пищи с клетчаткой едят гораздо больше и в туалет ходят в 4 раза чаще, чем мы. Экскременты в виде перевернутых грибов, которые из-за своей консистенции никогда не тонут, придают деревням, расположенным у рек, особенно праздничный вид. За неимением лошадей или слонов, наши кошки тоже обошли нас в поедании волокон. Отруби или ржаной хлеб им не нравится, но зато можно все чаще слышать жалобы на кошек, которые едят шерсть или ткань. Ущерб из-за испорченных штор, диванов и простыней измеряется тысячами евро. Поскольку тряпки невозможно переварить, они в качестве улик оказываются в кошачьих туалетах. Загадка для ветеринаров. Почему кошка ест коврик, на котором спит? С чего вдруг она вообразила себя молью? Возможно, поедание текстиля действует на кошек успокаивающе, так же, как мы, например, когда нервничаем, грызем ногти. И происходит это потому, что кошка не выходит на улицу и не может охотиться. В любом случае, за поеданием ткани издавна были замечены особенно породистые кошки, например, сиамцы. Только 10-я часть из таких – беспородные. Кот с витрины. Человек любит кошку. Этот изгиб в профиль, эти загадочные взгляды из-под тишка. Эти звуки и легкость, ее богатая история. А роскошная шерсть, так тщательно поддерживаемая в чистоте неугомонным розовым язычком, который и сам по себе уже достаточно веская причина, чтобы навеки посвятить себя любви кошачьему царству. Насколько просто понять, почему человек любит кошку, настолько же сложно объяснить себе, что же в самом-то деле кошка находит в человеке. Зачем венцу творения искать общество неотесанных грубиянов, которые топчут все своими грубыми ножищами, чья восковая кожа совсем голая, как земля в пустыне, громогласных, да еще вступивших в преступный сговор с собаками? Давайте поставим себя на место кошки. При росте 1,75 м человек в 7 раз выше 25-сантиметровой кошки. Вы бы стали любить существо в 7 раз выше себя, нечто 10-метровое, весом в 1,5 тонны и по виду похожее на смесь Кинг-Конга с динозавром. Учитывая такую разницу в размерах, ежедневное общение будет напоминать для того, кто меньше скорее альпинизм, чем любовь. И поскольку с любовью все обстоит так, а не иначе, привязанность кошки к человеку объясняется каким-то недоразумением. Кошки любят нас не потому, что мы подлизываемся к ним и кормим, а из-за того, что родились в наших домах. Как только они открывают глаза, они видят человека, чувствуют прикосновение рук, а их мозг в течение первых 7 недель становится полностью запрограммированным на человека. Чем больше человеческого внимания они получат в этот период, тем больше будут любить человека. Если этот момент уже прошел, ничего поделать больше нельзя. Кошка, которая до 7-недельного возраста не видела человека, будет себе на уме и всю жизнь станет избегать любого из Homo sapiens. И наоборот, кот, который симпатизирует одному человеку, будет по-доброму относиться и ко всем остальным. Вытянув хвост трубой, знак добрых намерений, он с добрым прищуром прибежит к вам, эдкая улыбка на лапах, и ткнется в вас головой. Растрогавшись от такого отчаянного счастья, вы пытаетесь объяснить себе этот подарок из лучшего мира. Может, кошки ласкаются к людям от того, что те наливают им в блюдечко молоко? Так что же они находят в нас? Ничего. Как животное с великолепно развитым обонянием, кошка не может положить на вас глаз, а вот нос иногда может. Ваше грязное белье также приятно ей, как и ваше реальное присутствие, поэтому она с одинаковым удовольствием сидит у вас на коленках и в корзинке с бельем. Почему кошки трутся от человека головой, может объяснить любой кот, сидящий за окном или в витрине. Погладьте стекло с вашей стороны до тех пор, пока кошка с той стороны не начнет об него тереться. На стекле появятся полоски. При помощи особых желез кошка смазывает стекло пахучим веществом. Если бы между вами не было стекла, вещество оказалось бы на вашей голове или ноге. На самом деле кошка обрабатывает вашу ногу так же, как и собака, писающая на фонарный столб. Она тоже присваивает вас себе, но гораздо более нежно, за что человек и любит кошку. Кошачьи ванны. Воздух очень хорош на вкус. Воздух превращает еду в лакомство. В пакете с воздухом картошка называется чипсами и стоит в сотни раз дороже. Пекари каждую ночь следят, чтобы воздух хорошенько раздул их булочки. И даже голландский сыр продается с воздухом внутри. Животные с воздухом тоже гораздо приятнее. И мои любимые животные, вершина создания, наполнены воздухом. Гладить кошку так приятно по той же причине, что и ехать на хорошо подкачанных колесах. Только воздух находится не внутри самой кошки, а снаружи, в шерсти. Выкачайте оттуда весь воздух, и от кошки ничего не останется. Попробуйте посадить кошку в ванну. Этот мокрый комочек отчаяния, который смотрит на вас как еврей на фашиста, выглядит так же, как себя чувствует, сдутым, без воздуха. Кошки любят принимать ванны, но только без воды, солнечные ванны, на теплом сухом подоконнике, с наполовину закрытыми глазами, свесив одну заднюю лапу или перевернувшись на спину. В какой угодно позе кошка легко затмит даже ту сладкую негу, которая охватывает вас, когда вы смотрите на греющуюся на солнце ящерицу на круглом камне где-нибудь на юге Франции. Эта ящерица загорает не просто так. Ей нужно нагреться, чтобы потом активно существовать какое-то время. Кошки сами по себе животные теплокровные, поэтому для них солнечные ванны – просто проведение досуга, хотя это звучит слишком сильно из-за полнейшего отсутствия даже намека на какую-то активность. Ведь загореть они не могут из-за своей шерсти, вы же не ходите загорать в пальто. А как мы загорали, когда у нас самих еще была шерсть, в нашу бытность обезьянами? Или мы под шерстью и так были достаточно коричневыми, или нашим прародителям был лохматый волосатый негр? Скорее всего, это не так. Считается, что человек приобрел коричневый цвет, когда потерял свою шерсть, и эта окраска понадобилась ему как защита от солнечных лучей. Белокожие люди появились уже потом от негроидов. У них пигментных клеток столько же, просто эти клетки не настолько активны. То есть под той древней шерстью мы не были белыми. Людям следовало бы взглянуть, какого цвета кожа под шерстью у современных обезьян. Но они занимаются этим очень редко. Мы знаем, что обычная макака рождается с черной кожей, которая потом белеет. Исподняя макаки резуса – розовая с синевой. В стае шимпанзе встречаются как обезьяны-негры, так и белокожие особи. А какого цвета ваша кошка? Я имею в виду на самом деле, под своей воздушной прической. Для того, чтобы узнать это, кошку совсем не нужно брить. Она и сама приоткрыла завесу тайны. На носике, вокруг попки, на сосках и, конечно же, на самых трогательных кошачьих местечках, голых кусочках кожи вокруг глаз, где кошачьи глаза как будто выглядывают на вас через прорези в ковре. Там кожа чаще всего покрыта пятнышками, как кожа у стариков. Кошки лежат на солнце не для того, чтобы загорать. Более того, они не лежат для того, чтобы загорать, а загорают для того, чтобы лежать. Ведь там, за теплым стеклом на подоконнике, все желания делать что-то еще немедленно утекут от вас прочь, как жидкий сироп. Люди летят на пляже с пальмами, чтобы как-то оправдать свое безделье. А ведь это совсем не обязательно. Уберите с подоконника все эти дурацкие цветочные горшки и ложитесь сладко помурлыкать на солнышке. А кошка тут же придет к вам составить компанию. Тигр в кофейне. Я люблю книжные лавки и библиотеки. Мне нравится плавать в море букв. Еще я люблю кафе и бары. Рай я тоже представляю себе как громадную библиотеку с бессрочным абонементом. В ожидании этого абонемента я пока читаю лекции в литературных кафе нашей страны. Земной рай для жаждущих читателей и читающих выпивох находится немного дальше. Во Франкфурте, на книжной ярмарке. На этой самой большой ярмарке в мире каждый год десятки тысяч издателей из сотни стран представляют сотни тысяч книг. Стенды с книжками щедро разбавляются барами, буфетами, кафе и ресторанами. Питающие слабость к алкоголю издатели и питающие слабость к различным изданиям алкоголики с нетерпением ждут новые выставки на следующий год. И все-таки в этой литературной оргии не хватает настоящего счастья. Там нет кошек. По-настоящему, хорошую книжную лавку или кафе можно узнать по их коту. Он дремлет в витрине или на барной стойке и доводит антураж заведения до совершенства. Для состояния отрешенности от этого мира, которого человек пытается добиться, читая или выпивая, это крайне необходимо. Вы можете нанять самого дорогого дизайнера по интерьерам, завесить все стены вашего кафе автомобильными покрышками или музыкальными инструментами, но без кота успех вам даже не светит. Выпивают ли сами коты? Как правило, они не так легко склоняются к этому. Им больше нравится молоко. Фрикадельки, кусочки говяжьей колбаски, сыр и тост им тоже нравятся. Если же их все-таки напоить, вы нарушите координацию между зрением и мышцами, что забавно наблюдать, но это ужасно жестоко. Удается такое в основном с нервными экземплярами. Уравновешенные коты предпочитают выпивки чтения. Читать кошек учат не в кошачьей школе, где им прививаются другие полезные навыки, как, например, подлизываться, щуриться на солнце и до глубины души ранить человека, который их любит. Все кошки умеют читать от природы и делают это необычным способом, которому можно позавидовать. Они читают попой. Чтобы почитать газету, они на нее просто садятся. С книжками то же самое. Только глянцевые обложки моя Ари ненавидит, с них она соскальзывает. Но если на столе лежит газета, она немедленно должна взгромоздиться на нее своей толстой попой и с любопытством разложить хвост на остатки текста. Так что мне приходится терпеливо дожидаться, пока она сдвинется. Это значит, она хочет, чтобы я перевернул страницу. И пусть для этого процесса им не нужны глаза. У кошек, высиживающих книжку или газету, точно такое же выражение лица, как у читающих людей. Вам это тоже знакомо. Пока в голове у читателя кровь закипает от приключений индейцев, которых беспощадно истребляют ковбои, от страданий несчастных женщин, которых часто и жестоко насилуют, от нашествия инопланетных кораблей на дальние галактики, выражение его лица остается лицемерно невозмутимым, а взгляд — таким же сосредоточенным, как и при выборе вина в дорогом ресторане. Когда этим взглядом пользуется кошка, наши сердца тают. Пока я пишу эти строки, у меня под рукой есть и рюмка, и книжка, и кот. Но для полного счастья надо немножко подождать. Мой кот еще не дочитал страницу. Именинники. Знают ли кошки, когда у них день рождения? Журналист Нико Мэкс утверждал в газете Head Parole, что уверен в этом и поэтому каждый год дарит своему Мику кусочек сыра. Кошки его обожают, так как они любят мышей, а мыши любят сыр. Я же считаю, что кошки ничего в этом не понимают. Они просто уверены, что день рождения у них каждый день. Ведь именно так мы с ними обращаемся. Опрос показал, что примерно треть всех домашних животных получают на день рождения подарок – бантик или именинный колпак из цветной бумаги. Но вообще-то их круглый год гладят и балуют, окружают любовью и заботой. Раньше у людей для этого были дети, но их вытеснили животные. Если до войны в среднестатистической голландской семье было полдюжины детей и ни одной собаки, то теперь детишек стало только двое, а до полудюжины это количество доводится при помощи собаки, пары кошек и канарейки. Изменился не размер, а состав средней семьи и распределение прав. Кошкам, как правило, разрешается больше. Они могут спать на родительской кровати, что не позволяется детям, и на глазах у всех какают в соседском саду, о чем детям запрещается и помыслить. От многих людей я слышал, что животные дают им больше любви, чем они за всю жизнь получили от других людей, включая собственных детей. Конечно, животные более игривые, и завести их намного проще, чем детей, гладить которых удается только до подросткового возраста. И все равно дело не в этом. Все дело в звуках. Животные не балабонят попусту. Да, они все издают звуки, а попугаи даже разговаривают, но ничего вразумительного, к счастью, не сообщают. Когда вы возвращаетесь с работы, они с восторгом кидаются к вам и не пытаются немедленно рассказать о своих проблемах на службе, дома или в школе. В то время как вы, с уверенностью в том, что они вас понимают, нашептываете им ласковые слова или в мелких деталях объясняете, почему же ваш начальник такая сволочь, они молчат и не возражают. С полным пониманием они засыпают у вас на коленках. Секрет в природном равновесии. Люди говорят гораздо больше, чем слушают. По этой причине очень много сказанного остается неуслышанным и повисает в воздухе. Собаки и кошки, которые прекрасно умеют слушать, но не умеют разговаривать, очищают воздух и восстанавливают равновесие. Эти пойманные излишки человеческой речи впоследствии перерабатываются и остаются в виде какашек на тротуарах, так что мы еще можем поскользнуться на собственной пустой болтовне. Все чаще можно наблюдать, что люди с завистью смотрят на то, как собаки и кошки позволяют себя баловать и нежить, подлизы. А решение этой проблемы очень простое. Поучитесь у своих домашних животных. Встречайте ваших детей, родителей и супругов у двери с бурным энтузиазмом, похожим на вилянье хвоста. Засните у них на коленках и говорите как можно меньше вообще, и особенно с ними. Короче, станьте сами подлизами. Священная кошка. Из всех древних цивилизаций египетская была самой цивилизованной. В Египте поклонялись кошке. В первый акот кошка приносит одного котенка, во второй двоих, в третий троих и так далее, пока после седьмой беременности общее количество детей у нее не окажется 28. Так, по крайней мере, считал Плутарх. Геродот же, напротив, полагал, что, окатившись один раз, кошка больше и знать ничего не желала о котятах. Если же тем хотелось с ней спариться, они воровали у нее котенка и загрызали его. Кошки, оставшиеся без котят, были вынуждены отправиться на поиск котов. Плутарх и Геродот, судя по всему, оба ничего не понимали в кошках. К тому же это были древние греки, годные только отравлять жизнь юным гимназистам. Древних римлян тоже не занимали кошачьи вопросы. Древние египтяне — вот кто нам нужен. Кошки в Древнем Египте жили, как императоры во Франции. Они ели с тех же тарелок, что и хозяева, носили собственные украшения, и если заболевали, их лечили строгательной заботой. Бродячим животным подавали хлеб, размоченный в молоке, и рыбу из Нила, нарезанную на кусочки. Тем не менее, и в Египте кошки иногда умирали. Тогда их хозяева горевали и в знак траура сбривали себе брови. Трупик они относили изготовителю мумий. Они надеялись спасти свою кошку, как фараона, от земного распада и тлена. Им это почти удавалось. Когда в прошлом веке были обнаружены гигантские кошачьи кладбища, мумии там находились все еще в прекрасном состоянии. К сожалению, тогда не нашли ничего лучшего, как перемолоть их и потом удобрить землю. Только немногим кошкам удалось избежать постпосмертного уничтожения. Туго запеленатые, они гримасничают в музейных витринах, как будто берегут какую-то тайну. Так оно и есть на самом деле. Или было. Когда ученые развернули найденные где-то несколько мумий, их, как и положено при разворачивании подарков, ожидал сюрприз. Животные не были старыми и дряхлыми, наоборот, совсем молодыми, им было всего несколько месяцев. Они умерли не от старости и не от болезней. Их всех задушили, на что указывали сломанные шейки. То есть кошки были мумифицированы не потому, что умерли, а были убиты потому, что людям понадобились мумии. Священники, обожествлявшие кошку, видимо, массово убивали животных, чтобы продавать благочестивым египтянам, подобно тому, как монахи во всем мире прибивают крестиком Иисусиков, чтобы вешать их над изголовьем. Чтобы предотвратить перенасыщение рынка этими вечными предметами культа, священники сваливали невостребованные мумии в массовые могильники за кустами рододендронов, где их теперь находят наши современники. И только сейчас, во время исследований, выясняется их коммерческая хватка. Во многих мумиях есть только половинка кошки или даже несколько косточек. Таким образом, древние египтяне обманывали не только людей, но и богов. Древний Египет — истинная цивилизация. Белобровые дрозды. Кошки игнорируют зеркала. Только в детстве они заглядывают за зеркало, чтобы посмотреть, кто там сидит. Взрослея, кошки понимают, что не за зеркалом, а в нем самом проживает какой-то странный кот, которого лучше оставить в покое. На телевизор кошки тоже реагируют, как на ящик с идиотами, и не обращают на него внимания. В то время как шимпанзе при проведении исследований с удовольствием смотрят документальные фильмы о природе, кошкам наплевать даже на ролики с рекламой самого лучшего кошачьего корма. Кошки полагают, что их место непосредственно на телевидении. Буквально. Царственно восседая на теплом телевизоре, наша Ари свешивает на экран хвост и время от времени помахивает им или резко дергает, как взбесившийся автомобильный дворник. Ничего страшного. Тогда мы смотрим на кошку, а не в телевизор. Но почему она так себя ведет? Почему отказывается смотреть даже на птиц и мышей, которые время от времени появляются на экране? Потому что она не может поверить своим глазам. Кошки не просто млекопитающие, как мы с вами. Для них главное вынюхивать. Если что-то похоже на мышь, но при этом мышью не пахнет, то это подделка, а вовсе не мышь. А мышью, к примеру, вполне может быть вареный куриный желудок, подогретый на сковородке до комнатной температуры, которая для человеческого носа тоже неплохо пахнет. Но с недавнего времени у нас в саду появилась кормушка, и этого объяснения стало недостаточно. Когда возбуждение первых дней прошло, кошки рассаживаются на батарею окна, пока мы насыпаем корм, и с удовольствием смотрят свой телевизор. Иначе это не назовешь. Довольно мурлыча рядышком, не отводя от изображения заинтересованный взгляд, не хватает только пива и соленых орешков. С самого начала они захвачены программой. «Посмотри-ка, хозяин», — кивает мне Ари, на минутку обернувшись. «Сегодня тут белобровые дрозды, просто супер». Воробьев она считает тупицами. На других птиц кошки смотрят, как простые строители на Мадонну, с удовольствием, но без особого желания разбить стекло между представлением и зрителями. По окончании, когда улетает последняя птица, они остаются сидеть еще некоторое время, чтобы убедиться, что все действительно закончилось, как после новостей для глухонемых. Почему же кошки смотрят на кормушку и не смотрят телевизор? Все дело в их зрении. Сидя у нас на коленках, они почти не видят экран. У кошек дальнозоркость. Для близких расстояний у них есть нос. Между тем, что вдали и вблизи, однако, находится мертвая зона, о чем вы можете убедиться, потихоньку положив бифштекс на расстоянии 75 сантиметров от кота. Ваш любимчик останется сидеть в полном неведении. Слишком близко, чтобы разглядеть, слишком далеко, чтобы унюхать. Хитрые мыши пробираются мимо кошек именно на этом расстоянии, не попадая в зону действия кошачьего радара, и кошкам приходится есть свои консервы. До половины банки трапеза проходит прекрасно, но вот доставание второй половины содержимого сопряжено с трудностями. Из-за того, что банки с консервами всегда имеют диаметр, в который невозможно просунуть кошачью голову, каждая банка становится тестом на сообразительность, беспощадным для глупых кошек, страдающих по поводу остатков на дне, в отличие от умников, владеющих приемом лапку в банку облизать. Кошкам часто бывает стыдно. И если мы в таких случаях только краснеем, кошек выдает гораздо больше признаков. Дрожащий или бьющий по бокам хвост говорит об их истинных переживаниях, которые они пытались скрыть. Кстати, почему кошка продолжается сзади, там, где она уже закончилась, именно этой частью тела? Часто кажется, что это хвост вовсе не ее, он не контролируется собственной кошкой, или, по крайней мере, раньше был где-то в другом месте. Толстая Ари сидит на телевизоре, рыжий зверь с удовольствием наблюдает, как его хвост обмахивает экран. В тот день, когда смотреть телевизор станет совсем невозможно, нам придется от него избавиться. От телевизора, разумеется. Бирманец. «Сегодня вечером все будет по-другому», — мечтал Эрнст. В этот раз все должно было получиться. Он прижал к себе Аннабету еще крепче, и оркестр заиграл последний танец. Какая музыка! Какая женщина! Как много обещал ее взгляд, а глаза Эрнста жадно ловили эти обещания. Он повез провожать ее домой. Так далеко они еще не заходили. У двери она прямо спросила, не зайдет ли он на чашечку кофе. От такого предложения он не смог отказаться. Пока Аннабетта и в самом деле отправилась ставить кофе, Эрнст знакомился с интерьером. Типичная квартирка одинокой девушки, диван в цветочек, куча побрякушек, и венчал картину роскошный кот. Бирманский, как рассказывала Аннабетта. Он мог бы выиграть кучу призов, если бы глаза у него чуть-чуть не подкашивали. Зверюга тихонько мурлыкала, развалившись у радиатора. Кофе полагался коньяк. Хороший напиток нельзя оценить по одной рюмке. Слово за слово, одно за другое, и не успел Эрнст понять, как же ему это удалось, как он оказался у Аннабетты под одеялом. Она гладила его волосы и ободряюще что-то ворковала. Эрнст заворковал в ответ и только устроился поудобнее, чтобы насладиться главным блюдом, как его рука наткнулась на что-то неожиданное. Там, где он ожидал почувствовать нежную, гладкую женскую кожу, вдруг оказалось довольно много шерсти. Воспользовавшись активным развитием событий, бирманец незаметно устроился между Эрнстом и Аннабеттой, и ничто не указывало на то, что он планировал покинуть это место. «Ладно, будем ласкать ее через кошку», — подумал Эрнст. Но кот был с этим явно не согласен. Он очень враждебно зыркнул на Эрнста и загудел. «Пуки такой милый», — сказала Аннабетта, и поглаживаниями переключила животное на режим мурлыканья. «Ну, конечно, ты можешь спать с мамочкой, мой сладкий». Худо-бедно Эрнст продолжил любовную игру. Поочередно поглаживая Аннабетту и кота, ему удалось передвинуть того в ноги. Возбуждение, наконец, полностью завладело его телом и ознаменовалось впечатляющей эрекцией. Такой красоты бирманскому коту видеть еще не доводилось. Эрнст даже подумал, что во взгляде кота было восхищение. Но оказалось, он просто удивился. Бирманец подобрался поближе и удобно уселся в позе чайника. Наклонив голову и скосив глаза, он сверху донизу обозревал диковинный феномен. Убедившись, что беззубое чудище не причинит ему вреда, бирманец осторожно протянул правую лапку и, тихонько, не выпуская когтей, потрогал раздувшийся член. Тот забавно качнулся. Теперь левой лапкой. Коту надо было торопиться, потому что чудесная игрушка вдруг стала стремительно съеживаться. И только он собрался с тщательностью исследовать, куда же все подевалось, как был грубо схвачен за шкирку и выкинут за дверь. Не успел Эрнст вернуться в постель, как за дверью раздались жалобные вопли в сопровождении яростного царапанья. «Как ты мог?» — с упреком воскликнула Аннабетта и распахнула дверь бирманцу, который немедленно занял свое прежнее место. «Иди же сюда, мой пупсик!» Эрнст мужественно принял поражение, спрятал жалкие остатки своей гордости в трусы и, матерясь, покинул квартиру. Ему самому этот случай никогда не казался забавным, но вот его психиатр потом частенько тайком смеялся. Глоток свободы. Может, это и хорошо, что у кошек нет рук. Они и без них достаточно умилительные. Кошка с ладошками — это уже как-то чересчур. Вам бы больше хотелось, чтобы вас трогали ладошкой, а не бодали головой. Но вот за едой такое инвалидное существование, конечно, доставляет кошкам неудобства. Питье без рук превращается в хлебание, еда — в обжорство. А самый прекрасный носик приходится использовать для того, чтобы удобнее подвинуть полупустой пакет йогурта. У диких зверей все еще хуже, как у собак. В документальных фильмах можно увидеть, как неприлично львы, волки или грифы волокут тушу пойманной антилопы, а потом рвут, тянут и отрывают куски, трепят и дергают, вгрызаются, роются в теплых внутренностях, как женщины в корзинах с барахлом на распродажах, оставляя за собой кровавое месиво. Такие фильмы очень популярны у телезрителей. У нас с вами есть руки. Мы можем есть прилично. Руками мы аккуратно отрезаем кусочки мяса, разделываем жареную курицу, едим ложкой кашу. Этим мы занимаемся веками. С тех пор, как в средние века мы стали цивилизованными и изобрели столовые приборы. Богатые хотели отличаться этим от бедных, которые как раз не хотели отличаться и повторяли все за богатыми, в результате чего все мы теперь сидим за столом, держа в настоящих руках искусственные металлические ручонки. На официальных ужинах рядом с тарелками сейчас разложен полный набор «Юный хирург», а еду препарируют так, будто она радиоактивная. Появление столовых приборов сопровождали и другие разнообразные изменения в гастрономических привычках. Если до 1600 года обглоданные кости бросали обратно в общий горшок, то потом их уже с подобающим приличием швыряли через плечо или аккуратно складывали под стулом. Вместо того, чтобы зачерпывать еду всей пятерней, ее теперь брали тремя или четырьмя пальцами, для того, чтобы оставшимся чистым пальцем залезать в соус или в солонку. А ведь многие люди до сих пор отставляют мизинец, когда пьют чай в приличном обществе. Когда пьют его из чашки, а не из блюдца, разумеется. Еда без ножа и вилки уже давно непозволительна. Исключение делается только для собак, диких зверей и американцев на природе. Последний вариант приема пищи называется пикником. Прямо на твердой земле, среди того, что на первый взгляд не показалось нам крапивой, в шортах полных муравьев, мы едим остывшие горячие блюда и запиваем их нагревшимися прохладительными напитками. Счастливые, как инвалиды, отбросившие костыли, или слепые, избавившиеся от черных очков, мы оставляем ножи и вилки дома. Только ради того, чтобы опять поесть голыми руками, мы устраиваем пикники. А из-за того, что на улице так много муравьев, мы делаем это не чаще раза в год. недоразумение. Пикник надо устраивать дома. Там всегда сухо и не ползают муравьи. Постелите скатерть прямо на полу, оставьте приборы в ящике и приготовьте много сладкого и жирного. А руки потом можно вытереть об собаку или кошку. Котяра. Животные с удовольствием предаются любви. Хоть это порой бывает опасно для жизни. Ведь любовь отвлекает ваше внимание, и враг запросто сможет вас схватить. Секс был и останется, прежде всего, открыванием своей слабой стороны. Птицу в ярком брачном оперении очень легко заметить. А вопли мартовского кота притягивают к нему огромное количество старых ботинок, не говоря уже о том риске, которому подвергают себя собаки, еще какое-то время оставаясь сцепленными после сношения. Сам собой напрашивается вывод о необходимости ограничить сексуальную жизнь. Почти у всех животных есть для этого определенный период, и все они становятся тогда бодливыми, бешеными и течными. Но и это еще не все. Распуская хвосты и бодаясь, взбрыкивая и воркуя, самцы и самочки заключают сексуальные отношения. На сон и еду времени и возможности не остается. Самец тюленя бывает так занят своим гаремом, что может не прикасаться к пище по 6 недель. Так же, как он, лесной олень, вздохнет с облегчением после того, как все 50 олених в стае будут старательно им покрыты. А наш кот, возвратившись домой после брачных игр, заваливается на бок отсыпаться, страшно усталый, но довольный. Как правило, время брачного периода запланировано природой так, чтобы потомство родилось в тот момент, когда для него будет достаточно пищи. Из-за этого весной мы слушаем дикие вопли, щебет и мяуканье. Но это у нас. А в какой-нибудь сказочной стране брачный период вовсе не обязателен. Там всегда полно еды. Для мышей-полевок такая сказочная страна находится на хлебных полях. Полевки, поселившиеся там, уже не придерживаются какого-то определенного времени для размножения. Живут в свое удовольствие. Так и наши сверхупитанные домашние любимцы уже давно не придерживаются природных расписаний, как их прародители. Но сильнее всего домашнее тихое существование повлияло на сексуальную жизнь человека. Он вообще потерял понятие о брачном периоде. У этого есть свои преимущества, но и недостатки. Из-за нехватки сексуальных правил мы весь год подвергаемся различным сексуальным раздражителям. С января по декабрь наша жизнь подчинена эротике. Фильмы, рекламы и театральные постановки не дают нам покоя. Но и по собственному желанию миллионы мужчин и женщин каждое утро мучаются, что же им надеть, чтобы сегодня выглядеть попривлекательней. В оставшееся время дня мужчины помечают территорию, чтобы в результате угодить своим женщинам. Парфюм и лосьоны после бритья должны довершить картину эротического блеска. Как же это все дорого и скучно! Почему мы продолжаем вести себя так? Что мешает нам установить, кроме сезона летних отпусков и сезон спаривания? Вот это действительно можно было бы назвать сексуальной революцией. Надо только договориться о времени. Я предлагаю выбрать весенний месяц, к примеру, май. Порхают бабочки, на каждом углу поют бродячие музыканты, в воздухе пахнет духами, а общественные учреждения украшены розовыми флагами. Весь мир превращается в бесплатный бордель и выколачивает пыль из залежавшихся матрасов. Города стонут от наслаждения, и даже над самой мелкой деревушкой звучит любовная песня. И так, пока месяц не кончится. Потом мы аккуратненько приберемся, все немного уставшие, растирая затекшие части тела, но полные прекрасных воспоминаний. А самое главное, счастливые, что все закончилось. Можно вернуться к нормальному распорядку дня. Наконец, снова на работу, в удобной одежде, не отвлекаясь на посторонние мысли, ухаживая за потомством, зарабатывая деньги, строя дома, пописывая книжки. И по ночам никому не надо будет придумывать себе головную боль, чтобы его оставили в покое. Если, конечно, эти проклятые коты под окнами дадут нам заснуть. Кошачий глаз. Фонарь ущипни кота – ближайший родственник голландского печенья с мышками. Примечание. Печенье, посыпанное разноцветной анисовой крошкой. Им угощают гостей, которые приходят навестить новорожденного. Если родился мальчик, печенье голубое, если девочка – розовое. Конец примечания. С обеими формами этого вербального издевательства над животными я столкнулся еще в отеческом доме, в 50-е годы. Телевизора у нас еще не было. Вместо этого мы смотрели радио. Справа на радиотарелке была странная зеленая лампа, кошачий глаз. По ней можно было видеть, хорошо ли настроено радио. Тогда свет лампы сжимался в зеленую точку, чем меньше, тем лучше. Вот так мы видели, хорошо ли нам слышно. А кроме того, с кошачьим глазом было так уютно в темноте, которую нарушала только маленькая лампочка над столом. «Ущипни кота и кошачий глаз» — выражение восхищения человека светящимися в темноте кошачьими глазами. Светятся они благодаря рефлектирующему слою, расположенному за сетчаткой, благодаря чему свет воспринимается чувствительными клетками дважды, на пути туда и обратно. Благодаря этому оптическому пережевыванию коты прекрасно видят в темноте. Нам, детям, смотреть в темноте не разрешалось. Особенно вредным для глаз считалось читать в темноте. Тому, кто много читал, приходилось покупать очки, а очки стоили денег. Для того, чтобы как следует подготовить глаза к восприятию опасности в темноте, надо было мало читать и есть много моркови. Из оранжевого вещества в морковке организм производил витамин А, а с этим витамином можно было видеть в темноте. С отвращением мы жевали ненавистный овощ, сердясь на боженьку, который нарочно сделал противными все полезные для детей вещи. Из страха быть сраженными приступами ночной слепоты, мы грызли морковку летом и зимой, бросая завистливые взгляды на кошек, которым не надо было есть никакой морковки, они без нее прекрасно видели. Когда потом я стал биологом, то узнал, что кошкам, как и нам, для глаз нужен витамин А. Но кошки умнее людей. Вместо морковки они едят ее поедателей, мышей. Из них они и берут витамин А в готовом виде. Так их добыча поставляет им вещество, полезное для того, чтобы эту добычу ловить. Благодаря своему совершенству, кошачий глаз считается у биологов вершиной эволюции. Священники в XIX веке считали его доказательством Божьего труда. Нечто настолько совершенное, как кошачий глаз, или разделение человечества на расы и распределение их на земном шаре, черные там, где жарко, белые там, где холодно, могло существовать только в одном случае, если кто-то над ним поработал. Там, где есть часы, считал пастор Уильям Пелли, должен быть и часовщик. Вольтер насмехался над такими выводами, приводя в пример наши носы, сделанные такими специально для того, чтобы на них держались очки. А Зигмунд Фрейд говорил, что существование Творца с тем же успехом можно подтвердить наличием в кошачьей шкуре двух дырок, как раз в тех местах, где расположены глаза. Возможно, человека действительно создал великий часовщик. Учитывая результат, я бы отправил свои часы куда-нибудь в ремонт. Их хозяин никуда не годится. Хотя создатель и способен на многое, возьмите хоть кошку. Ягуар. Разумеется, на свет появляется одинаковое количество маленьких кошечек и котиков. Иначе скоро мы останемся вообще без кошек. Но представьте себе собаку. Рядом с этим лающим символом мужественности, как кошки, так и коты, олицетворяют чистой воды женственность. В человеческих глазах собаки и кобели и суки всегда одеты в брюки. А кошка — это что-то соблазнительное в облаке кружев. Именно поэтому собаки — бобики, а кошки — мурки. Именно поэтому кошки напоминают Мадонну или Мерлин Монро, а собаки в лучшем случае Черчилля или Шварценеггера. И где же соблазнительная собака? Где сторожевая кошка? Почему повадки женщин настолько кошачьи, а мужчины ведут себя как последние кобели? Ответ таится в форме их тела. Каким образом человек распознает женщину даже издалека? По очертаниям. Ведь больше ничего и не видно. Наш взгляд соприкасается только с внешней стороной. Истинная женщина прячется глубже. Мужчины реагируют исключительно на упаковку, округлости и изгибы. Они сделаны не из самого человека, а из подкожного жира. У мужчин он тоже есть, этот жир, но он распределяется по всему телу равномерно, за исключением всем известных излишков, которые складируются в районе брюшка. Женщины, в отличие от нас, используют жир на пользу фигуре. Тут побольше, там поменьше. Мужчины отличаются при помощи вторичных половых признаков, обрастая волосами в предназначенных для этого местах. Женщины, используя большое количество жира. Этот слой дает им значительные преимущества в области обтекания. Ведь неспроста плавание – вид спорта, в котором блистают женщины. На суше эти плавные линии среди млекопитающих можно встретить у кошачьих. Это у них наследственное. Ваша кошка, как и ягуар и леопард, маньяки скорости. В отличие от собаки и волка, которые изматывают свою жертву долгой погоней, кошка и ягуар — настоящие спринтеры, способные в мгновение прекратить всю свою энергию в скорость. Обтекаемые формы при этом крайне необходимы. Жир тут, однако, ни при чем. Кошачьи должны сказать спасибо за это своей шкуре, которая сидит на них свободно, как куртка не по размеру. Ее не только приятно гладить, она прекрасно подстраивается под все движущиеся части тела. Для кошки главное — функциональность. Она не слишком обращает внимание на фигуру. Как и многие животные, кошка выбирает партнера по запаху, а не по внешности. Люди же мгновенно узнают в своей кошке округлости и грацию, которыми восхищаются в женщинах. Высшее млекопитающее, человек, в основном обращает внимание на внешность, и то, что таится в женских формах, только подогревает его страсть к обладанию. Пусть речь идет о кресле или автомобиле. Дизайнеры тоже обращаются к женским формам, доказавшим свою притягательность за сотни тысячелетий. Ножки дорогого стула, похожие на ноги манекенщицы, крыло автомобиля, напоминающее изгиб бедра, радиатор, зовущий к поцелуям. Устоять невозможно. Мужчины появляются на свет с встроенной в них программой притяжения к женским формам. Иначе мы останемся без маленьких детишек. Поэтому большинство мужчин разъезжает на автомобилях, полных женских символов, и им это очень нравится. Но как же женщины? Разве не надо придумать для них мужественные автомобили, сконструированные по собачьим формам? Нет, это ни к чему. Женщинам нравятся их собственные формы. Зайдите в книжный магазин, где на витринах разложены глянцевые журналы, и вы убедитесь в этом сами. На обложках мужских журналов всегда сфотографированы женщины. Но и на женских журналах тоже. Неважно, Playboy это или Лиза, они все притягивают женскими формами. Мужчины, как и женщины, любят машины с женской, то есть с кошачьей внешностью. если вообще любит машины. У меня нет машины. Я люблю настоящую кошку, мою Ари. Кошка на дереве. Когда кошкам хочется поразвлечься, они забираются на дерево повыше и делают вид, что не могут слезть. Совсем скоро кто-нибудь из соседей-спасателей непременно грохнется с сухой ветки или на помощь призовут пожарных. Опытные пожарные спокойно останутся в своем депо доигрывать партию в домино. На практике этот способ действует лучше всего. Рано или поздно кошка заскучает, проголодается и спустится вниз. Или вы часто видели висящих на деревьях мертвых кошек? Хотя и человек, и кошка относятся к млекопитающим, между нами целое измерение. Мы с вами стоим обеими ногами на земле и живем в двух измерениях. Кошка, благодаря умению лазать, живет в трех, что приводит к большому количеству недоразумений. Собаки в этом тоже ничего не понимают. Вот они с восторгом гонятся за котом, и в следующий момент кот вдруг исчезает в таинственном измерении. История, достойная «Звездных войн». Разумные коты при контактах с собаками всегда держат в запасе тайное оружие – деревья. Кошки немного умеют летать. Не так хорошо, как птицы, но и не так плохо, как человек. Они влетают на деревья. Там они чувствуют себя, как рыба в воде. Спасать кошку с дерева так же глупо, как и то, что делают рыбаки, вытаскивая из воды рыбу. Кошка, как и рыба, прекрасно существует в трех измерениях. Ее орган равновесия развит гораздо лучше, чем у нас. Первый этап залезания на дерево – это прыжок с земли на ствол. Там кошка цепляется когтями за кору и, толкаясь задними лапами, поднимается наверх. Спускаясь вниз, кошка производит менее уверенное впечатление, потому что когти теперь направлены не в ту сторону. Но если ей совсем уж страшно, она сползает спиной вперед, как старушка, спускающаяся по лесенке в подвал. Единственное, чем рискует кошка в этой ситуации, это потеря чувства собственного достоинства. Но как только она окажется на земле, то тут же сделает вид, что ничего особенного не случилось. Вне дерева кошачьи когти, как правило, поджаты. Но в любой момент бархатная лапка может превратиться в опасный крюк. Страшная зверюга вырывается наружу из милого домашнего любимца, точно как кактус, протыкающий красивую подарочную бумагу. Людям с их ногтями такого не дано. Наши ногти слишком плоские, чтобы использовать их в качестве альпинистских крюков. А кроме того, боязнь высоты удерживает нас на безопасном расстоянии от деревьев. Боязнь высоты напрямую связана с нашим плохо развитым органом равновесия. Просто идти по улице у нас, людей, получается очень неплохо. Но окажись мы перед лестницей, у нас возникает потребность в перилах. Не для того, чтобы на них опираться, а для того, чтобы дать органу равновесия четкую координацию. Если перил не окажется, ваша рука крепко вцепится в ручку портфеля или сумки с продуктами. Для снятия кошек с дерева люди используют самодельные деревья – лестницы. Учитывая тот факт, что человек взбирается на них при помощи не только пальцев ног, но и всей ступни, у этих лестниц, по мнению кошек, до смешного широкие ступеньки. Со скоростью, на какую он только способен, человек взбирается вверх по лестнице спасать бедную кошечку, которая так жалобно мяукает. Бедная кошечка глазам своим не верит. Да и как в такое можно поверить? Хозяин-то умеет летать. Кошка немедленно спускается вниз, чтобы не пропустить такое зрелище. И как же он это делает? Кот разведенных родителей. Не все начинания бывают трудными. Вот покончить с чем-то – это действительно тяжело, подтвердит вам любой пьяница. И труднее всего в этом деле с любовью. Любые отношения, от болтовни с продавцом до встречи с единственной, очень просто начать, сказав привет. Вовсе не трудно поздороваться с кем-то, даже животные постоянно друг друга приветствуют. Но вот расстаться – это настоящее искусство. Как много семейных пар продолжают жить вместе только потому, что не знают, как попрощаться. В конце концов, решение этой проблемы берет на себя смерть и разлучает их. Но для решения более мелких проблем это уж чересчур, и на помощь призываются самолеты и поезда. Как приятно бывает наблюдать за влюбленными, целующимися на прощание на ступеньке поезда. Особенно, когда тот по непонятной причине не торопится с отправлением, что требует от парочки большой выдержки и недюжинной техники задержки дыхания. Опоздавший поезд вносит неразбериху не только в расписание. Животные предпочитают не прощаться, даже когда речь идет о любви. После удачного спаривания большинство самцов прячут свое орудие и уходят восвояси. Есть и такие, которые некоторое время заботятся о потомстве, но это всего лишь ненадолго откладывает их безмолвный уход. Наиболее близким к прощанию жестом, который я видел у кошек, было трогательное обтирание мордочкой пустого кефирного пакета, перед этим вырезанного самым тщательным образом. И, как правило, те животные, от которых уходят, переживают так же мало, как и сами уходящие. Кажется, что их абсолютно не волнует предстоящее одиночество. По-настоящему больно бывает только нам, если они уходят от нас. Люди прощаются друг с другом, руководствуясь личными интересами. В тот момент, когда мы говорим о том, как жаль, что это случилось, мы втайне надеемся, что наш партнер будет настолько любезен, что сделает вид, будто и ему тоже тяжело. Тогда вы получаете его благословение и уже не мучаетесь чувством вины по поводу предательства, коим является любой разрыв отношений. Таковы человеческие правила. Но кошкам на них наплевать. Они вскакивают с ваших коленок без указания причины, а иногда вообще исчезают из вашей жизни, не оглянувшись на прощание, оставив вас мучиться чувством вины даже спустя долгое время после того, как пожелтеет объявление о пропаже. Что же я сделал не так? Разве я мало ее любил? Может, она нашла себе кого-то другого? Обратная ситуация, когда человек покидает свою кошку, не менее болезненна. Как объяснить ей, что я всего-навсего еду в отпуск? Все 3 недели вас грызет совесть, и это чувство по возвращении домой только усиливается. Мизерная капелька кошачьего внимания лишь подтверждает факт вашей подлой неверности, и она тут же поворачивается к вам попой. Единственные, кто радостно на вас набросится, — кошачьи блохи. И ведь это только временная проблема. А как поступить при разводе? С кем останутся кошки? И как уладить вопрос с элементами и часами посещений? Кошек можно записать в брачный контракт. Вы не знаете Гульденов, которые не стали разводиться из-за кошек? Разводиться — это всегда брать и отдавать. Если вам приходилось делать это часто, вы знаете, что очень непросто идти на компромисс и каждый раз смягчать свои требования, подливать воду в вино, как говорят голландцы. Хотя кубик льда в стакане с джином — это вовсе неплохо. Туземцы. Каким бы животным я хотел быть? Львом, блохой, свободной птицей высоко в небесах? Ну уж нет. Мне нравится быть человеком. Человеком мужского пола или женского, над этим еще можно подумать, но человеком это точно. У меня есть и второй вариант. Это на случай, если человеческих вакансий по каким-то причинам уже не останется. Тогда я хочу быть котом, огромным котом, толстым-притолстым. Быть собственным котом — это лучше всего. Но и чьей-то кошкой быть тоже неплохо. эксплуатируя человеческие странности, будучи кошкой, можно запросто всегда иметь полную миску. Но самая главная причина моего желания быть кошкой не в этом. Кошка может то, чего я не могу себе позволить, и чему всегда тайно завидую. Тупо сидеть просто так, часами напролет, на солнышке или перед камином, лежать, неподвижно растянувшись, или застыть в одной позе, погрузившись в мысли. Смотрит ли она при этом по сторонам или медитирует? Я нисколько не сомневаюсь, что в такой момент эту мохнатую голову ничего не заботит, даже еда. Вот чему я завидую. Кошка запросто может оторваться от земли при помощи одной мысли, не преследуя при этом конкретных планов. Ведь это должно ощущаться, как будто ты постепенно растворяешься, испаряешься, сливаешься с окружающим ландшафтом. Иногда этот полет достигает такого апогея, что с виду совершенно нормальная кошка вдруг блаженно сваливается со своего стула или подоконника. И ей абсолютно все равно, ведь у того, кто только что нашел истинное счастье, нет ни одного повода волноваться. Сравните это с собакой, вечно запыхавшейся, в погоне за мимолетным счастьем, вечно беспокойной, которая даже пописать не может как следует, ведь есть еще столько столбов, где надо задрать лапу. Она даже засыпает, терзаемая мыслью об оставшихся необлизанными хозяйских пятках. Или возьмите человека с головой, вечно забитой мыслями, какими бы ничтожными они ни были, и в сумасшедшей погоне за чем-то неизвестным, как собака за собственным хвостом. Для меня было настоящей сенсацией, когда в 1971 году на Филиппинах обнаружили неизвестное поселение туземцев. До сих пор я с завистью перелистываю альбом с фотографиями этого племени тосадеев, которые, если верить тексту, совмещают весьма примитивное существование с очень счастливой жизнью. Туземцы живут маленькими группами в пещерах посреди райского леса. Экзотический фрукт, питательный корешок, немного тростника, чтобы сделать юбку — вот и все, что им нужно. Они не путешествуют, не желают женщин своих соседей и не задумываются о природном равновесии. Фотография, на которую мне нравится смотреть больше всего, это тосадей во время отдыха. Помимо часовой трапезы и получасового обладания собственной женщиной, туземцы проводят большую часть дня, просто сидя на месте. Молча они усаживаются на корточки перед своими пещерами и сидят почти как растения или как все кошки перед камином. Им не надо ни к чему стремиться, они достигли счастья. Вот такого туземца, сколько могут стоить сейчас кокосовый орех или клубни, я бы хотел поселить на солнышке у себя на подоконнике. Но вряд ли из этого что-то выйдет. Не так давно мне пришлось расстаться еще с одной иллюзией. Ученые снарядили туда экспедицию. Тосадеи оказались сказкой, единорогом, мифом. Да, они есть, но они вовсе не примитивные. Они просто притворялись, их заставляли играть, по крайней мере тогда, какие-то богачи из филиппинского клана Маркосов. Им за это платили. Этакий краеведческий аттракцион на Филиппинах. Какой-то журналист, сопровождавший этих ученых, разрушил мою последнюю надежду на человеческую нирвану своим наблюдением, что под тростниковыми юбками туземцы носили трусы. «Красные или синие», сообщала газета «Handelsblatt». И что теперь? Остаются только кошки. Но человеку свойственно сомневаться. Что носит кошка под своей прекрасной шубкой? Красное белье или синее? Лучше я не буду об этом думать. Королева какашек. Какашки — гадость, но какать очень приятно. Об этом процессе не написано стихов, как, например, о любви, и в газетах наряду с рубриками «Для любителей готовить» нет рубрик «Для любителей покакать». И все равно этот процесс относится к самым приятным физиологическим процессам. Для этого не нужно специальных книжек с особыми позами. никто не вступает в клуб по интересам, посвященный каканью, да любой ребенок запросто с этим справляется. И все равно это творческий процесс, вы ведь что-то создаете. Многие люди выходят из туалета с легкой улыбкой на лице, почти с нескрываемой гордостью. Во время этого процесса вы избавляетесь от чего-то, это и в самом деле облегчение. Таким образом, это удовольствие можно причислить к самым древнейшим. Необходимость избавиться от части самого себя уходит корнями во времена кровопускания и клестиров. Еще в позапрошлом веке думали, что если вы плохо себя чувствуете, значит, в вас сидит зло, которое необходимо выгнать наружу. Самым популярным методом было кровопускание. Вместе с кровью тело покидали и вредные соки. Помимо этого, применялись рвотные и патогонные средства, а при помощи клестиров ваше тело могло очиститься, так сказать, с черного хода. В наше время все происходит с точностью да наоборот. Кровь не выпускают, а переливают. Если бы кто-то из 17 века мог наблюдать современное переливание крови, он наверняка решил бы, что делают это ради здоровья донора. Так и внимание к здоровому испражнению переместилось в сторону здорового питания. Теперь мы не считаем, что из нас должно выйти что-то вредное, а наоборот, в нас должно войти что-то полезное – отруби, витамины, плазма, инъекции. Испражняться – это питаться, только наоборот. Иногда кажется, что мы полностью уступили такое удовольствие нашим животным. Чем реже мы видим какающих людей, тем чаще какающих собак. В больших городах в нашей стране для этого созданы огромные собачьи туалеты, часто названные в честь знаменитых нидерландцев. Самый известный пример – парк имени поэта Вон Делла. Я часто хожу туда, но желания присоединиться к собакам у меня не возникает. Для этого надо посмотреть на кошек. Так нежно и трогательно в животном мире никто этого не делает. Даже в выборе места для туалета кошка проявляет немалый вкус. Ни одно животное не остановится безошибочно на самых благоухающих цветах. Недавно высаженных соседских розах это сделает только кошка. Выращивать цветы значит заботиться о кошках. Живущая в доме кошка предъявляет высокие требования к наполнителю кошачьего туалета. В газете «Трау» Йохан Терхофе не без гордости написал, что его кот отвергал все, кроме мелко порванной конфессиональной утренней газеты. Мне сложно его понять. В те времена, когда мои кошки еще какали на газету, в 60-е годы, мы даже гордились, что они предпочитали газету «The Telegraph». Но теперь от идеализма мало что осталось. Современные кошки предпочитают гранулированные наполнители. Для того, чтобы удовлетворить их требованиям, людям приходится перемолоть целые горы, превращая их в миллионы килограммов кошачьего наполнителя. Ведь если кошка не идет к горе, гора идет к ней. Усилия стоят того, учитывая фанатизм, с которым моя кошка превращает чистый лоток в то, что она так ненавидит, в грязный лоток. По кошачьему взгляду всегда трудно что-то понять, но мне кажется, что во время этого процесса он выражает полный идиотизм, который у кошек часто сопровождает ощущение огромного счастья. Настоящая королева какашек. Ангора. Первую большую любовь Линды звали Кейс Ян. Кейс Ян был симпатичный, обаятельный, нежный и изучал в университете математику. Его жизнью владели числа. «Вы, женщины, — сказал он однажды вечером, прижимаясь к Линде на диване, — совершенно не умеете обращаться с числами. Вы с точностью до цента знаете, сколько стоит арахисовая паста, и вашу беременность рассчитываете до дня, но в самых важных вещах вы полный ноль. Например, — поинтересовалась Линда. Например, с мужчинами. Когда женщина хочет заполучить мужчину, она оказывается перед дилеммой. Выходить ли замуж за первую любовь, при этом рискуя потом встретить и потерять еще большую? или отправить его в освояси и дожидаться того, самого главного в жизни. «Ну и что?» — спросила Линда, уже более заинтересована. Кейс Ян все объяснил. «По мнению американского математика Джона Паулоса, сначала нужно высчитать, сколько любовников ты планируешь иметь. Первым 37% из них надо говорить «до свидания», а потом выбрать первого любовника, который окажется лучше предыдущих». Кейсу Яну не следовало этого говорить. В тот же вечер его выставили за дверь. Перед Линдой открылась утомительная, но богатая любовная жизнь. Черные мужчины и белые мужчины, студенты и рабочие, те, кто носит член направо, и те, кто налево, все они появлялись и снова покидали ее квартиру. И тогда на 33-м из 37% ей встретился Петер. Она влюбилась с первого взгляда. Как завороженная, она позволила привести себя в его комнату. Там они целовали и гладили, вздыхали и смотрели в глаза, как в романах. Но это все, и Линда об этом знала, относилось к области художественной литературы. Единственное, на что обратила внимание Линда сквозь розовые очки, было то, как чисто и убрано оказалось у Петера. «У тебя есть домработница?» — поинтересовалась Линда. Но Петер рассмеялся. «Приходится самому. Мне иначе нельзя, я ведь жуткий аллергик». Потом они говорили только о любви и о том, что Петер как можно скорее должен заглянуть к Линде на ужин. Ужин превратился в катастрофу. У Линды была кошка, рыжая, да к тому же ангорская. Уже во время закусок глаза у Петера стали слезиться. За бифштексом он весь покрылся красными пятнами, а все время до десерта чесался. О физической любви в таких обстоятельствах и речи быть не могло. Ангора мурлыкала. С тех пор Петер и Линда любили друг друга только у него или на нейтральной, свободной от кошек территории. Каждый день приближал их к вечному совместному счастью, пока Петер не спросил у Линды, выйдет ли она за него замуж. «Да», — сказала она. «Правда?» — воскликнул Петер с седьмого неба. «Значит, ты избавишься от кошки?» «Нет», — сказала Линда. Зерно зла упало на плодородную почву. Все чаще в разговорах упоминалась кошка, и приятнее от этого они не становились. В библиотеке Петер выискал, как долго может прожить кошка, и прогноз оказался неутешительным. В конце концов, в укромном уголке любимого кафе Петер поднял главный вопрос. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я тоже тебя люблю», — сказала Линда. «Кошка или я?» — спросил он. Она сделала выбор. Злющий, как собака, Петер вылетел из кафе и из жизни Линды. Прямо у двери он столкнулся с Софи, лучшей подругой Линды. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — рявкнул он. Софи все поняла. «Расстались, да?» — спросила она у Линды. Подружки проболтали до самого закрытия. У выхода они попрощались. «Удачи», — пожелала Софи. «Тебе тоже», — ответила Линда. «И спасибо, что одолжила кошку». Дома перед сном Линда поставила в дневнике очередную галочку. «Еще 3, и следующего можно будет оставить».Домашнее животное. Большая разница между мной и моими кошками в том, что я их люблю. Что находят мои кошки во мне, для меня такая же загадка, как и то, что находят в мужчинах женщины. Ну что, кроме секса, конечно, может предложить мужчина женщине? Чего такого из того, что женщина не может дать женщине, а кошка не может дать кошке, дает кошке человек? Видимо, и женщина, и кошка все-таки видят во мне представителя своего вида. В случае с кошкой этому есть даже конкретный пример. Если ваш кот видит вас не кота, то почему он постоянно заговаривает с вами на кошачьем языке? Главная общая черта у меня и моих кошек — это наша невероятная ненависть к пылесосу, граничащая с параноидальным отвращением. Стоит пылесосу только завыть, как мы с кошками немедленно оказываемся на чердаке. Там мы отсиживаемся до лучших времен. В чем тут дело, и почему пылесос выводит меня из себя гораздо сильнее, чем соковыжималка и суп из пакетика, это, видимо, мне смогут объяснить мои кошки. Дело даже не в завываниях как таковых, потому что на сцены военных действий или нашествие марсиан по телевизору, они не очень-то обращают внимание. Этот тупой вой пылесоса, которому, кажется, никогда не будет конца. Эти борющиеся между собой вред и польза. Просто посмотрите на реакцию кошек. Пылесос — это ведь электрическая собака. Взять хотя бы этот собачий живот некоторых моделей. Этот навязчивый интерес к тому, что оказывается перед мордой. А что он засасывает? У нас в доме в нем оказывается в основном кошачья шерсть. Иногда в мешке для сбора пыли ее набирается почти наполовину кошки. Даже жалко выбрасывать. Теперь я прочитала об этом даже у настоящего философа, Яна Форстенбосса, в его 12 бытовых приборах. То, как пылесос следует за человеком и выполняет его работу, в точности напоминает домашнее животное, которое выгуливает его хозяин. Домашнее животное, которое надо выгуливать, это может быть только собака. Обратите внимание, как он дергает шланг, если не хочет идти за вами и цепляется за интересные ножки стульев. И все-таки что-то здесь не так. Присмотритесь хорошенько. В пылесосе спрятана собака наоборот. Хвост находится не с той стороны, а впереди, вместо того, чтобы располагаться там, где пылесос выдыхает. Это вводит человека в заблуждение. С самого начала существования, еще будучи эмбрионом, да что там, еще будучи клеткой, мы уже знали, где перед, а где зад, потому что плазма со стороны головы отличалась от той, что была в районе задницы. А представляете, какое событие для маленького ребенка впервые оказаться в зоопарке и тут же увидеть неправильное животное, слона, у которого глазки находятся прямо над хвостом. Но заботливые родители готовят малыша к этому шоку. Они наливают чай из чайника с носиком в форме хобота, как у трубящего слона. Чайник писает из носика. Это странно, ребенок это знает, ведь выливаться должно сзади. Я сам в детстве видел пластмассовых осликов, которые, если их дернуть за хвост, какали сигаретами. Сзади, как и положено. Но теперь они исчезли вместе с сигаретами по решению Министерства здравоохранения. В общественных местах ныне держать таких осликов запрещается. Но желание соответствий вполне может быть удовлетворено в случае чайников в форме кошек. Вы ни за что не найдете такой, где чай выливался бы из хвоста. В основном носиком служат умильно сложенные лапки, а хвост, как ему и положено, располагается сзади и служит ручкой. Я люблю такие чайники кошек, с любовью наливающих вам чай, даже если для этого их приходится наполнить нам самим. Хотите чашечку, или лучше для вас помурлыкать? Красота в парандже. Коров люди держат ради молока, свиней ради мяса, а кошек ради шерсти. Кроме шерсти нам почти ничего не видно. Из нее выглядывают глаза, что придает кошкам сходство с женщинами в парандже. Об остальном можно только догадываться. Трогательный розовый язычок, который появляется время от времени, лишь разжигает воображение. У кошки 40 миллионов волосков, 5 миллионов на боках, 10 миллионов на животе и 25 миллионов на вашем диване. Кошек не назовешь чересчур аккуратными. Да, они прилежно пользуются своим туалетом, но волосы оставляют повсюду этаким вечным туманом. Волосок за волоском постепенно делают очертания подушек и ковров все менее четкими, и при этом у кошек остается достаточно волос, чтобы их слизывать и заглатывать, а потом их стошнит войлочной колбаской. Ведь хоть кошка и чудесное животное, мешка для сбора мусора у нее внутри не предусмотрено. У кошачьих волос есть одна особенность. Насколько легко они покидают кошку, настолько же прочно они приклеиваются к диванам и креслам. Пылесосы здесь бессильны. Можно, конечно, снимать с них по одному волоску вручную, но угнаться за темпом их выпадения при этом будет нереально. Во всем виновата структура этих волосков. Проведите по волоску пальцами, и вы почувствуете, что по направлению от кончика к корню он гораздо более жесткий, чем если трогать его наоборот, от корня к кончику. Это происходит из-за чешуек, окружающих каждый волос. Они ложатся друг на друга, как черепицы на крыше, но, в отличие от настоящей черепицы, накрывают друг друга сверху. И таким образом, при каждом движении из шерсти выпадают отмершие волоски. А уже выпав, намертво впиваются в ткань на подушках и ковриках. Если верить книжкам, кошка линяет один или, в крайнем случае, два раза в год. Но мы с вами знаем, что это не так. На наши подушки обрушивается бесперебойный поток кошачьих волос. В какой-то момент вы в напряжении начинаете ждать, когда же волосы кончатся, и кошка предстанет перед вами в своем истинном обличье. Ждать придется долго. И пусть на диване уже достаточно шерсти, чтобы сделать из нее целых трех кошек, каждый их волосок мгновенно заменяется новым. Как у хорошего лесника, на месте срубленного дерева немедленно высаживается новое. Существует ли внутри у кошки центральная администрация, которая следит за тем, в каком секторе и какое количество волос необходимо заменить? В этом нет надобности. Каждый старый волос выталкивается наружу подросшим новым. Он и выкорчевывает, и растет одновременно. Прекрасная система для животного, у которого нет собственного парикмахера. Жизнь кошки нелегка. Чтобы компенсировать такую линьку, она должна спрясть 500 метров шерсти. И пока вы с завистью смотрите на лениво развалившееся животное, оно занято тяжким трудом этого непомерного производства. Вот чем занимается кошка, когда вы думаете, что она ничего не делает. Растут ли волосы у кошки быстрее, чем у нас? Нет, разница тут совсем небольшая. Просто их в сотни раз больше. У нас на голове мы любовно выращиваем 100 тысяч штук. Из этого количества в день выпадает не больше 50. Люди говорят, что после смерти волосы все еще продолжают расти, но это только иллюзия. Из-за того, что кожа стягивается во время окоченения тела, кажется, что волос больше. Но уж об этом не стоит беспокоиться. Большинство мужчин терзаются вопросом, есть ли надежда, что волосы еще будут расти при их жизни. Заяц-верхолаз. Все хорошо в меру. Если берешь с собой в поход большую палатку, то ее невозможно тяжело тащить, а если взять маленькую, то в ней не уместишься. А есть даже такие маленькие палатки, которые мы надеваем на себя. Но они называются уже не палатками, а одеждой. Если в моде свободная одежда, то некоторые вещи могут сидеть даже свободнее, чем маленькая палатка. Каждый раз, когда наш новый объект любви раздевается, вас ожидает сюрприз. Как правило, под одеждой оказывается гораздо меньше, чем вы ожидали. Кошки всю жизнь проводят в одежде не по размеру. В мешковатой шкуре проще сливаться с окружающей действительностью, а в случае необходимости вы всегда можете схватить их за складку на загривке. Кошка состоит в основном из шерсти. Насколько мало останется от нее без шерсти, можно увидеть, если она выдержит несколько секунд под душем. Там кошка вдруг становится не столько мокрой, сколько маленькой. Еще нагляднее обитатель кошачьей шкуры, если он подрался с соседским котом или псом, и в шкуре образовалась открытая рана. Тогда вы можете заглянуть вовнутрь и убедиться, что тело, оказывается, находится гораздо глубже, чем вы думали, и оно гораздо более гладкое, блестящее и совершенное, чем вы могли себе представить. Как будто в кошку вставили кроличью или заячью ногу. И тогда вы перестанете удивляться, что в войну было продано так много кошек под видом кроликов. Подобный порез на коже выглядит гораздо страшнее, чем он есть на самом деле. Нам бы пришлось немедленно накладывать швы на такую рану, но у кошек ее края стягиваются сами собой, чтобы в скором времени выздороветь, не оставив и шрама. У нас такое невозможно из-за подкожного жира, который не дает краям раны соединиться, из-за чего рана остается открытой и привлекательной для инфекций. Наша кожа сидит на нас не настолько свободно, как у кошек, но тем не менее она нам тоже великовата. Особенно заметным это становится, когда мы стареем и появляются морщины. До этого она тоже была великовата, но просто натягивалась сама по себе. А с потерей эластичности на нее набегают волны, как будто это намокший листок бумаги. На вершинах морщин скапливаются излишки кожи, а в низинах между ними кожа крепко держится за тело. Кроме того, мышцы тоже становятся дряхлыми. У нас в коже их и было немного. Нет такого человека, который мог бы, подобно лошади, прогнать муху внезапным сокращением мышц. Но и там, где их было больше всего, на лице, они слабеют, так что морщинистое лицо может проявлять все меньше эмоций. У кошек гораздо меньше подкожного жира, чем у людей. То небольшое количество, которое все же имеется, служит смазкой между кожей и телом, чтобы шкура свободно скользила. А незадачливый враг не мог ухватиться как следует и остался бы с клочком шерсти в зубах. В этой свободной манере ношения шкуры кроется секрет невероятной привлекательности гладильности кошек. Когда вы гладите кошку, то ощущаете необыкновенную податливость ее шкуры, которой нет ни у какого другого животного. Именно поэтому поглаживание кролика и человека никогда не приносит ожидаемого ощущения. Если бы кошка не была одета так уютно, мы никогда не приняли бы ее в свой дом и не отдали бы ей лучшие шелковые подушки, как особому виду нас самих, почетному члену человеческого сообщества. Сумасшедший кот. Ей пластинки Rolling Stones, мне Beatles. Таким простым давным-давно казался мне наш развод. Разводиться лучше всего как можно скорее после женитьбы, когда еще нечего делить. Но даже с небольшим имуществом могут возникнуть проблемы. Beatles мои, Stones ее. Об этом я никогда не жалел. Но она забрала котов, а мне достались морские свинки. Никогда не берите свинок, если вы холостяк. Их маленькие размеры удачно вписались в мою однокомнатную квартиру. Но эти свистящие визги казались мне больше подходящими для бескрайних перуанских равнин, особенно по ночам. Каждый шорох в моей постели воспринимался ими как обещание новой кормежки, что не могло положительно сказаться на моей с таким трудом и болью налаживаемой личной жизни. Визги и свист очень вредны для мужской концентрации. Возможно, мой интерес к перуанским рецептам блюд из морских свинок возник именно тогда. Переживают ли домашние животные при разводе такую же травму, как и дети? Из-за отсутствия официального исследования приходится довольствоваться данными из чьих-то рассказов и историй. Одна такая история в последние годы часто оказывается в моем доме в виде постоянно недовольной трехцветной кошки, которую навязывает мне ее хозяин, находящийся в процессе вечного развода, со всеми вытекающими из этого скандалами и так далее. Не смогу ли я позаботиться о несчастной годовалой кошечке? Одного взгляда на кошечку было достаточно, чтобы понять, что с ней не так. Животное было совершенно чокнутое. В своей самонадеянности я решил, что прочел столько специальной литературы о кошках, что наверняка смогу справиться с этим случаем. К несчастью, даже в своем безумии кошки остаются совершенно невосприимчивыми к человеческому вмешательству. Что бы я ни делал, она меня не понимала. Попытка погладить воспринималась как смертельный удар. Она выла по поводу еды, которую ей давали, и кидалась на каждого, кто пытался ее приласкать. Для меня было откровением, что на земле, оказывается, есть кошки, которых я не люблю. В этом я был не одинок. Мои собственные кошки тоже не знали, что им делать с этой умалишенной. Иногда я желал ей смерти, что помогало так же мало, как и в случае с морскими свинками. Поэтому я стал мечтать о том, что в один прекрасный день ко мне в дверь позвонят два крепких кота в белых халатах, которые, несмотря на бурное сопротивление, профессионально погрузят мою сумасшедшую кошку в автобус с решетками и отвезут в какую-нибудь специальную загородную лечебницу. Для ее же блага, разумеется. Но это так и останется мечтой. Сумасшедших домов для кошек не существует. Если не считать современных модных шарлатанов в Нью-Йорке или Париже, никто не заглядывает в кошачьи души, не говоря уже о психиатрических обследованиях других животных. Сумасшедшие кошки, мыши с комплексом неполноценности, маниакально-депрессивные морские свинки, черепахи-шизофреники – они все брошены на волю судьбы. Даже в случаях с коровьим и собачьим бешенством не зовут психиатров. Тот факт, что не существует официальных сумасшедших домов для животных, еще не говорит об отсутствии ненормальных заведений для них. Этого как раз предостаточно – зоопарки, птицефермы и свинофермы. Чокнутые куры выдирают друг из друга перья, ненормальные коровы позволяют забирать у них телят и даже не обращают на это внимания. Гориллы-аутисты позволяют пялиться на себя школьным экскурсиям. Ненормальная обстановка приводит к болезненному поведению. И теперь, когда вы понимаете, почему зоопарки так похожи на сумасшедшие дома, вам не составит труда понять, почему сумасшедшие дома так напоминают зоопарки. Маленькая кошка. Если Господь сумел создать нечто настолько великолепное, как кошка, зачем ему понадобилось делать собаку или человека? Для чего он поселил нас на земле? Дело в том, что и Господь не может колдовать. Ему не справиться совсем в одиночку. Что толку быть Богом, если никто в тебя не верит? Насколько ты существуешь, если никто не верит в твое существование? Вот для чего было создавать верующих. С тех пор Господь позволяет восхвалять и превозносить себя собственноручно сделанным созданием. Но им ведь тоже хочется, чтобы их восхваляли. Вот зачем понадобились собаки. Если собака верит в Бога, то у ее Бога две ноги, 10 пальцев на руках и открывалка для собачьих консервов. То, что мы называем собачьей преданностью, на самом деле их вера, вилянье хвостом – богослужение, а их хозяин – их бог. Наш дом – их храм. Возможно, кошки еще более религиозны. Их литургии продолжительны и обширны. В отличие от собак, у их бога 4 лапы, хвост и 2 глаза, которые светятся в темноте. Их собственный бог – они сами. Наш дом – это их храм. Но только в этом случае храм, выстроенный верующими. С благоговением они подчиняются желаниям своей кошки, ведь это истинное Божье творение. Как создать кошку? Только при помощи самых изящных материалов. Янтарь, фламандское кружево, мирра, грива молодого единорога, а для язычка немного парчи, сотканной девственницами. Для глаз могут подойти только самые чистые драгоценные камни. Для изготовления усов следует применить новейшие косметические технологии. Все это превращается в невероятно маленькое нежное тельце, ведь границы в семействе кошачьих проходят именно с учетом размеров. Как самое крупное морское млекопитающее называют китом, а самая маленькая дельфином, так и кошачьих разделяют на подсемейство больших и маленьких кошек. К большим, помимо львов и тигров, относятся пантеры и леопард, а маленьких, кроме домашней кошки и оцелота, известно почти 30 видов. К разнице в размерах присоединяются и другие различия. Так большие кошки зажмуривают глаза не в щелочку, а в полумесяц, что вдруг делает их совсем не похожими на кошачьих. Основное различие между большими и маленькими кошачьими можно услышать. Большие рычат, маленькие нет. Это связано со строением подъязычной кости. У больших кошек в ней есть эластичный участок, которые отсутствуют у маленьких. Но в качестве компенсации за неумение рычать, маленькие кошки могут мурлыкать как на вдохе, так и на выдохе, а большие – только на выдохе. Сила домашней кошки в том, что создатель уместил в ней красоту и грацию большой кошки. Как в спирте сконцентрирован алкоголь, а в испанском перце – острота, в кошке сконцентрированы все черты кошачьих. Для того, кто по-настоящему любит кошек, это животное то, что для пьяницы – рюмка, а для тайца – жгучие приправы. Но и здесь надо соблюдать осторожность. Если любовь к собакам можно сравнить с выпитой залпом кружкой пива, то любовь к кошкам надо смаковать маленькими глотками. Кот в доме. «Нет ничего ужаснее, — сказал однажды писатель Руди Каузбрук, — чем помнить дорогу к дому, которого уже нет. Не знаю, ужаснее ли, но, по крайней мере, так же страшно, на мой взгляд, знать дорогу на кусочки природы, где все изменилось. Здесь надо было налево, у бука, который срубили, потом по рыхлому песку, на котором кто-то построил дом, или даже по забытому, но такому любимому пустырю, который зачем-то превратили в сад. Каузбрук писал не об этом. Он не слишком уважал природу, в которой, как он считал, не происходит ничего нового. Для него природа была сломанным телевизором. Мы, натуралисты, понимаем в этом больше. В природе всегда происходит что-то новое. Государственная служба лесничества решает построить парковку на прекрасной поляне. Ручные фазаны убегают от ручных коров, а вместо птичьих гнезд можно считать количество биологов на 1 гектар. Там, где раньше царил естественный отбор, теперь царят человеческие бредовые идеи. Это скверно для людей, но еще хуже для животных, ведь им приходится там жить. Для кошек природа — это наш дом, поэтому ни одна кошка не оценит изменения в интерьере. Они вообще не любят перемен. Переставить ночник в другой угол – для кошки необъяснимый поступок, такой же невероятный, как внезапная перестановка деревьев в лесу. Что же будет дальше, если мир вокруг тебя все время меняется? Ведь кошке пришлось потратить так много времени, чтобы как следует узнать дом, долго изучая все вокруг с наблюдательного пункта на шкафу или из-под кресла, а потом шаг за шагом превратить его в свой дом, маркируя каждую ножку стула запахом железок на морде, а в особых случаях прибегая к помощи мочевого пузыря. Качество этих пахучих отметок регулярно проверяется сразу 2 носами – обычным носом и вспомогательным, расположенным в пасти, на небе. У людей этот вспомогательный нос – орган Якобсона – есть только в возрасте эмбриона, что не способствует улучшению нашей коммуникации с кошками, но зато и дурацких рож мы корчим меньше. Никогда кошка не выглядит более глупой, косоглазой и трогательной, чем в те моменты, когда, разинув рот, изучает интересные запахи при помощи вспомогательного носа. И то, что потеря имиджа кошку при этом совсем не волнует, говорит, как важно для нее, чтобы все оставалось на своих местах. В этой важности вы сами можете убедиться, если без ее ведома переставите, например, столик. А кошке как раз понадобится в одном из приступов невероятной энергии промчаться по комнате, и она будет уверена, что все камни в фундаменте этого мира находятся на своих местах. Вне дома животные помечают все не менее тщательно. Собаки должны пописать на столбы, которые мы используем в ночное время как фонари, а бегемоты, как живые канистры с навозом, разбрасывают свои фекалии, быстро-быстро размахивая хвостиком, что бывает особенно весело для тех посетителей зоопарков, которые подходят к вольеру слишком близко. Тот, кто, подчиняясь весеннему настроению или бредовой идее, передвигает стулья и шкафы в доме, где живет кошка, настоящий мучитель животных. Оставьте же все на своих местах. Так будет лучше для кошки, да и для вас тоже, по крайней мере, для вашей спины. А то, что касается всего дома, безусловно, и в первую очередь распространяется на святая святых кошачьей территории, наши коленки. Если кошка выбрала ваши колени, то у вас нет такой причины, какой бы жизненной важности она ни была, чтобы ни с того ни с сего встать. Ведь для кошки нет ничего ужаснее, чем помнить коленки, которых больше нет, потому что они вдруг превратились в две ноги. Чистюли. После изобретения посуды человек изобрел ее мытье. Остатки еды с тарелок сжираются губкой с моющим средством и утекают в желудочно-кишечный тракт канализации. Тарелки и столовые приборы после этого снова готовы к очередному обеду и очередному мытью. Животные не моют посуду. У них нет столовых приборов. Да и зачем они им нужны? У них есть зубы вместо ножа, передние лапы вместо вилки и язык в качестве ложки. Вилки и ножики, встающие между вами и едой, это что-то исключительно для человека, как бумажная обложка между человеком и книгой, или скатерть между человеком и столом. Бумажная обложка оберегает от повреждений прекрасный льняной переплет, в результате чего всеобщему взгляду предстает книжный шкаф, полный рваной бумаги. Скатерть защищает стол, но если посадить пятно на эту самую скатерть, вы опять будете виноваты. И даже держать руки в чистоте, пользуясь искусственными руками, которые потом все равно придется мыть, это не решение проблемы. Кошки мудрее нас. Вместо вилок и ложек у них есть чудесный язычок, нежный треугольник алого цвета, который, когда в этом нет надобности, припрятан в волшебной шкатулке, а выглянув наружу, словно волшебной вспышкой, излучает удовольствие. Если сравнивать с этой салфеткой для мытья от кутюр безвкусную тряпку, которая свисает из собачьей пасти, то она пригодна разве что для грязных уличных работ. Быть облизанным собакой — единственный вид мытья, при котором чувствуешь себя намного грязнее, чем был до этого. Своим аккуратным язычком кошка ест и содержит себя в чистоте. Кошка — собственная посудомойка. Если вы дадите ей еду на тарелочке, она вымоет ее после еды, а остатки вместо водопровода попадут в саму кошку. Пьют они тоже при помощи языка. Кошка складывает из него подобие ложечки, чтобы доставить жидкость в рот, который, по всей видимости, в 4-5 раз больше, ведь кошке приходится лакать по 5 раз, чтобы один раз глотнуть. Маленькие котята утыкаются всей мордочкой в питье и пытаются слизать жидкость, только потом они учатся, как можно обойтись и без этого. На самом деле кошкам не требуется очень много пить, потому что их язычок не висит снаружи для испарения, как у собак, и они не писают на каждый столб и брюки прохожих. Кошка теряет очень мало жидкости, и ей почти не надо пополнять запас. Кошка состоит из воды на 70%, а кошачьи консервы на 80%. Таким образом, этого вполне достаточно. И все равно почти в каждой книжке о содержании кошек написано, и вполне справедливо, о том, что надо оставлять для них свежую чистую воду в блюдечке. Ведь, как пишет Барбара Холланд, если в доме вдруг не окажется вонючих хризантем в вазочке с протухшей водой, или грязной лужицы на кухне, протекающего крана, мокрой ванны или стакана из-под виски с растаявшим льдом, да еще кто-то закрыл крышку унитаза, то надо же кошечке откуда-нибудь попить. Мы их никогда не поймем, наших кошек, но они так заразительно лакают из вазы, что нам и самим от этого хочется пить. И тогда мы наливаем себе воды с красителями, стабилизаторами вкуса, консервантами и большим-пребольшим содержанием сахара. Это называется прохладительными напитками. А стакан после этого можно быстро сполоснуть в мыльном растворе. Ари. Ари умерла. Ей было всего 15. Что-то с почками. В последние дни она весила всего 2 килограмма. То, что она умерла, очень страшно. Я люблю кошек, но больше всего на свете я люблю Ари. Ари была кошка и кошек. Кошачье ремесло она знала досконально. Она знала, как казаться красивой и как быть мудрой. Нет, она не умела открывать холодильники, подобная бытовая ерунда была ей ни к чему. Для открывания холодильников у нее были мы. Без лишнего шума и каких-либо усилий она всегда умела достичь своей цели. А если это вдруг не получалось, то тут же делала вид, что никаких целей у нее не было. Ари обожала общественное внимание. Не успевали фотографы и операторы установить свои камеры, как Ари уже пристраивалась между мной и объективом. В последние годы она даже научилась отодвигать меня на задний план. Мужчина средних лет вон там в тени. Да-да, это я. Высшим достижением Ари был парадный портрет, выполненный Пимом Вестервейлом для книги об известных голландцах и их кошках. Ари, разумеется, считала, что это книга об известных кошках и их голландцах. На следующий день после ее смерти ее фотографию напечатала бельгийская газета «De Standard». Она в это время уже была похоронена в нашем саду. Мы предали ее земле с огромной болью и страданиями. Он дал, он взял, и как я его ненавижу. Наша любимица в могиле, вытянувшись и распушив хвост, как никогда при жизни, покорно склонив голову, это я уже не смогу забыть никогда. Еще больнее стало с первой горстью земли. Ари всю жизнь боролась с каждой соринкой в своей шерсти, и вдруг такое. Я всегда буду помнить ушки, выглянувшие из земли, как ручки утонувшего ребенка. Бросая землю, я чувствовал себя так, будто вылил на тонущего ведро воды. Но протеста из могилы не было. Самые любимые ушки Ари стали мертвыми ушками. В ту ночь она звала смерть, лежа на кухонном полу, долгими мяуканьями, которых я никогда не слышал от нее раньше. Они пронизывали насквозь, но сильнее пронизывала мысль о том, что живое существо всю жизнь носило в себе звуки, которые нужны были в ее последние моменты. Все книги о кошках говорят, что мяуканье на частоте от 700 до 800 Гц — это всегда приветствие. Но кому же, Господи, было послано это приветствие? Видит ли кошка в свои последние мгновения Создателя? Ведь тот крик был так похож на «Отче, зачем ты меня оставил?» Всю ее жизнь я завидовал Аре, как она, не пошевелив и лапой, могла быть счастливой. То, как она умерла, тоже было необыкновенно. За несколько дней она отпустила от себя все земное. Еда и питье больше не интересовали ее. Она разрешала себя гладить. Это было настоящее прощание. От нее оставалось все меньше и меньше, пока она вся не исчезла. Но свое достоинство она не потеряла ни на минуту. Кошка до самой смерти. Прощай, моя милая Ари. Конец книги. Сентябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.